Дорогие читатели, в связи с тем, что многим понравились те консультации, которые я проводил по телефону или записывал аудиофайлы, я решил продолжить это направление и представляю вам очередную книгу, аудиокнигу, составленную из моих консультаций по самым различным вопросам здоровья и жизни. Надеюсь, это вам будет интересно. Итак, сейчас мы повторим вашу историю, а потом будем в ней разбираться. Значит, первый мужчина ваш не хотел жениться, не хотел иметь детей. А когда вы пошли на обследование к врачам, несмотря на то, что вам интуиция подсказывала, что ходить не надо, вы пошли на обследование, и после этого они сказали, что у вас бесплодие. Они как-то... Даже не то, что по обследованию, они мне сделали операцию, вследствие которой там были нарушены какие-то штуки. Понятно. А почему решили сделать операцию? А потому что это было просто, вот, скажем, обследование у гинеколога, а гинеколог срочно на хирургию. Понятно. И якобы сказали, что киста. Но киста это не такая большая проблема. Я тоже думала об этом. Дело в том, что врач ориентируется на свой опыт, на свою интуицию, на свое внутреннее состояние. И если подсознание пациента подсказывает ему, что нужно действовать против пациента, то врач это делает. Это называется, врачом управляет не он, а судьба. И врач ведет себя не только в соответствии со своим опытом, но и то, что называется, с кармой пациента. С его подсознательным состоянием. Если оно у него очень плохое, то врач, соответственно, будет делать врачебные ошибки. И не те лекарства может назначить, и операцию может удалить не то, что нужно. То есть подсознание пациента в какой-то степени управляет врачом. Это понятно, да? Вот, поэтому, если у вас проблемы с личной жизнью, с появлением детей на свет, то это уже свидетельствует о том, что у вас, скажем так, уже изначально в подсознании на достаточно глубинном уровне есть серьезные проблемы. Тема гордыни, именно когда гордыня растет, то появляется бесплодие и проблемы по судьбе и так далее. Значит, логично предположить, что это либо ваша прошлая жизнь, но туда копаться нет смысла, потому что в вашем прошлом жизни, как правило, соответствует также судьба ваших родителей, дедов, бабок. То есть они практически идентичны. Человек встраивается в ту семью, где есть соответствие его прошлым жизням. Поэтому хотите узнать ваши прошлые жизни? Посмотрите судьбу и характер ваших родителей, дедов, бабок, и вот ваша прошлая, позапрошлая жизнь. Так что у вас изначально были проблемы, и это ясно. А теперь переходим к источнику проблем. То есть у вашей матери была первая любовь неудачная, так? А именно, почему делаю, даже песня есть, на то она и первая любовь, чтобы быть ей не особенно удачной. Потому что, когда идет крах человеческой любви, если человек пытается все-таки любовь сохранить, то человеческая любовь превращается в божественную. И это сильнейший толчок к Богу, после которого как бы снимаются грехи, прощаются грехи, снимаются. У человека меняется и характер, и судьба. Одно из главных испытаний любого человека в жизни – это искушение на отчаяние. На крах, как говорится, высшего счастья, человеческой любви, доверия, как говорится, унижения души. Вот. Но выдержать боль души может только человек верующий. Человек, который не развился в веру в Бога, а вера в Бога – это понятие физиологическое. что я не только на сознании, но в первую очередь на подсознании. Выдержать край в душе не может. Но если он еще подогревает себя, раздувает обидчивость, осуждение и прочее, то это двойная беда. Так вот, ваша матушка, она не, он изменил ей с подругой, появился ребенок, она не смогла простить первое. Второе, вы говорите, что она не хотела жить, попытка суицида была. Да, да, да, к сожалению, да. Дальше. Она еще презирала его, это несомненно, тот, как говорится, и... Поэтому с таким пакетом, то, что у нее появился ребенок, это удивительно. В Библии сказано, возвысилась Мелхола в сердце своем над Давидом, и после этого была бесплодна. То есть одни из самых опасных эмоций у женщины, их три, это отчаяние, презрение и нежелание жить. Вашей Ирина матери... Николаевна, она всю жизнь меня не хотела видеть. Вот она как будто бы мне не могла вот простить это. Вот это объясню, вот объясню почему. Дело в том, что когда женщина, скажем так, утрачивает, отрекается от Бога, а это есть непереносимость краха человеческой любви, это есть отречение от Бога. Когда для женщины важнее человеческая любовь божественной любви, то у нее резкий взрыв идет поклонение человеческой любви. А с человеческой любви, в отличие от божественной, главный мотив – это продолжение потомства. Продолжение жизни. Поэтому чем больше человек поклоняется человеческой любви, тем он яростнее ненавидит того, кто унизил человеческую любовь. И поэтому она подсознательно, такая женщина всегда ненавидит мужчин, мужа ненавидит, и ненавидит детей, потому что они от мужа. То ну есть, вот мой папа, он же и умер, он очень скоро умер после моего рождения. Естественно, потому что программа самоуничтожения, которую она сформировала, она уже работает подсознательно, как маховик. И ее малейшее раздражение, недовольство мужем вторым, скажем так, это включает уже маховик его уничтожения. Но после этого, да, понимаете, она же вошла еще раз замуж, и у нее муж и сын мой, вот брат сводный, и у брата нормально все, жизнь, дети, все, просто они и знать меня не хотят, понимаете, никто из них, они практически со мной не общаются. Ну, тут, вот. А вот теперь давайте дальше разбирать. Дело в том, что то, что называется неисповедимым пути Господни, она могла усилить эту программу, могла ее уменьшить. Почему, так сказать, родился брат, у которого лучше? Во-первых, это мальчик, а вы девочка. То есть женская программа, она передала программу ненависти к мужчинам, именно вам. Потом, когда она после этого вышла замуж, если бы там какие-то были испытания, она их прошла, то она уже тенденцию создала не на ухудшение, а на улучшение. Дальше, мы можем человека сколько угодно говорить, что он какой-сякой натворил и должен быть за это наказан. Но есть понятие личной ответственности человека, есть понятие его вынужденного поведения. Вот адвокат на суде должен доказать, что его подзащитный действовал под давлением обстоятельств, то есть его вина, личный вклад в преступление минимален. А прокурор пытается доказать, что именно лично он максимальное участие приложил в преступлении. И вот на уровне этих двух противоположностей судья выносит объективное, должен вынести объективное мнение. Понятно, да? Да, да, да. Так вот, поскольку при социализме нас учили ненависти, можно сказать, к Богу, поклонению человеческим ценностям и ненависти к тем, к врагам нашим, а главный враг тот, кто нанесет нам самую большую боль и который сделает нам самую большую потерю, Поэтому, а потеря любви, она еще больнее, чем потеря жизни. Поэтому и отсюда, в соответствии с коммунистическим мышлением, и была такая ненависть ко всем и вся. Поэтому такая ненависть и привела к мощнейшей программе самоуничтожения. И около 2 миллионов делается в России абортов, чуть ли не на первом месте до сих пор в мире. Тоже не случайно, до сих пор работает эта программа. Кошмар. Я когда это слышу, что кто-то делает аборт, я все время думаю, да отдай уже мне этого ребенка, я его Ну да. воспитаю. Так вот, понимаете, как говорится, рады в рай, да грехи не пускают. То есть, когда идет негативная тенденция по роду, то часто идет потом обратно, человек уже стремится к лучшему, но чувствует, что у него такой просто багаж, что его трудно преодолеть. Такие люди в монастыри шли, святыми становились. То есть они чувствуют, что они должны это преодолеть. То есть, говоря простым языком, загрузка у вас очень мощная. Так это я, получается, черная овца вот эта в стаде, да? Вы не черная овца, а как раз, если бы вы, соответственно, со своим, скажем так, со своим грузом грехов и проблем, если вы дальше шли, вы просто бы исчезли и все, а так вы должны его преодолеть. Большому кораблю большое плавание. А то, что мать вышла замуж, родился ребенок нормальный, во-первых, это еще не гарантирует, что у нее все будет нормально и так далее, потому что мальчики, если у девочек агрессия к мужчинам, у мальчика, как правило, самоуничтожение включается. Оно выглядит по-разному, но это вопрос времени, может быть. Это с одной стороны. С другой стороны, поскольку, сказать, здесь не столько вина матери, презрение к тому человеку, сколько вина общества безбожного, если говорить уж о вине. Если говорить о причинах, то это и воспитание атеистическое, и религиозное воспитание, которое не научило любить, по большому счету. Поэтому, когда человек хоть чуть-чуть сам попытался преодолеть, то у него и пошло улучшение. А так вы пали жертвой социализма, можно сказать. Безбожного. Кошмар. Да. Поэтому при такой загрузке, если ваша мать сходит в храм и лишний раз попросит прощения за именно не за поведение, а за свои чувства, за то, что от любви отрекалась, не умела держать, за то, что презирала, осуждала и жить не хотела, то тогда многое может сдвинуться. Я в своих книжках писал, как у одной женщины я увидел, поле сворачивалось, как конверт. Один из самых свойств онкологии, но самым тяжелым неизлечимым болезням такая деформация поля. Я говорю, что вы творили на 5-м месяце беременности, что-то преступление против любви вы совершили. Она говорит, а мне мой муж изменил, бежал отопиться, меня чудом остановили. А у ее ребенка как раз вот этот был конверт на уровне гинекологии, то есть это было или онкология будущая, или бесплодие, или что-то в этом плане. И вот я, видя ее будущую бесплодную дочку, и, скорее всего, с отсутствием семьи, пытался разобраться, что сделала мать. А мать не перенесла боль души, крах человеческой любви, испытала отчаяние, презрение и бежала топиться. История, как вы понимаете, идентичная вашей. Значит, просто молиться и каяться за мать и за себя – это только начало. Если мать это то же самое сделает, это очень здорово, но это только начало. Вы должны измениться так, чтобы этого больше не допускать. То есть вы должны выработать в себе те черты характера, которые не позволят вам пройти, опять войти в состояние отчаяния, презрение к мужчинам, нежелание жить, непереносимость и душевная боль. То есть, в первую очередь, вы должны душевную боль принять как помощь свыше для улучшения, укрепления любви к Богу. Потом нужно понимать, что любая ситуация дается для спасения нашей души и увеличения любви. Дальше все моменты унижения, так сказать, души и так далее нужно принять как помощь и спасение в первую очередь. То есть мы должны иметь человеческое счастье, мы должны за него бороться, но мы не должны его ставить на первое место, и мы не должны отчаяться, когда его теряем. Потому что мы не знаем, на каком оно у нас месте, и только когда теряем, понимаем, что оказывается, оно у нас было на первом месте. То есть нужно понять, что мы, когда многие говорят, вот ваши исследования, от всего отказаться и так далее, я говорю, ничего подобного. Исследования о том говорят, что нужно иметь человеческое счастье, но его размеры определяются количеством любви, это первое. Второе, нужно правильно относиться, с одной стороны его добывать, с другой стороны не печалиться, если его потеряешь. Это как дом, мы должны строить стены дома. Но они должны соответствовать мощности фундамента. А если фундамента нет, лучше со стенами повременить. То есть я не отказываю, не призываю к тому, что не надо вообще стены строить и дом строить. Я говорю о том, что фундамент сначала, а все остальное потом. Ну, у меня получается теперь вот это вот из-за этой всей как бы истории, причем я маму все время всегда любила, и я, вот как вы говорите, все время была ее адвокатом, то есть я все время говорила, ну так вот получилось, так получилось. Так это вам жизнь, это, во-первых, вам спасло и жизнь, и так привело к тому, что у вас начинает формироваться правильное мировоззрение и правильный характер, но поверхностно. Вот эта поверхностная пленочка должна расширяться и преодолеть ваши, перемолотить ваши грехи, которые сидят глубоко в душе. Но для этого нужно понимать, что такое грех, как он преодолевается, и конкретно, поэтапно, что нужно делать. А если вы не знаете, что такое гордыня и что такое грех, то вы будете крутиться на одном месте и мало чего добьетесь. Поэтому я, говоря, начал разговор, объясняю вам, что такое гордыня, что такое грех и как его преодолеть. Потому что в православной нашей церкви до сих пор традиции достаточно наивные существуют. Грех – это поступок, не поступая так плохо, и значит, все будет нормально. А чтобы грехи снять, ходи, исповедуйся, причащайся. И вот на таких вот, скажем так, на таком приоритете ритуалов на акценте далеко не уедешь. Потому что для преодоления греха нужно особо не каяться над поступками, потому что поступки уже произошли, и этого не изменишь. Мы не можем изменить то, что произошло. А вот наши чувства мы изменить можем. Поэтому тот, кто начинает каяться в своих поступках, быстро переходит к чему? К самоуничтожению. Да, значит, да, точно. Вот это то, что вы мне написали. 3 дня кайтесь, и я начала каяться, и я только думаю, ну как я могла то сделать, как я могла это. Поэтому, а это в конечном счете приводит к тому, что человек, чтобы выжить, должен отказаться от веры, становится атеистом, тогда он чувствует ему легче. Потому что вера – это, если, так сказать, искренне к ней подходить, это очень серьезное лекарство. Неправильное употребление может привести к летальному исходу. Поэтому еще раз. Ну, что же делать с этим мучительным? Объясняю. Вот, что у меня это просто подступает, что мучительно, что объясняю. Это самое. Объясняю. Самоедство при покаянии – это есть неверие в Бога, потому что вы хотите поправить то, что было на поверхности. Вы боретесь с судьбой, вы боретесь с прошлым, с событиями, произошедшими в мире. В конечном счете вы боретесь с божественной волей. Вот здесь нюансы, поэтому еще раз повторяю. В иудаизме грех – это поступок, а в христианском грех – это чувство. И неправильное чувство рождает неправильные поступки. И каяться нужно не в поступках, а за свои чувства каяться, за ненависть, осуждение, уныние, презрение. Вот в этом надо каяться, чтобы измениться, потому что здесь реально измениться. Потому что наша душа, наши чувства связаны со временем, а время едино. А вот на поверхностном уровне... Время едино, да? Время едино. Конечно, на поверхностном уровне единства нет. Поэтому, сказать, когда человек долго застревает на раскаянии о содеянном, начинается самоубийство медленно. Раскаяние нужно для того, чтобы просто понять, что человек не хочет этого повторить, он больше не хочет так поступать. А что для этого нужно делать? А для этого нужно не раскаянием заниматься, не самобичеванием, а нужно переходить ко второму этапу, к покаянию. Раскаяние – это нежелание так плохо себя вести, как себя вел. А покаяние – это изменение отношения к прошлому, к поступкам, к себе. То есть это начало изменения характера. А после изменения начального изменения характера должно быть реальное изменение. То есть нужно вырабатывать качества, которые не позволят нам презирать, осуждать, ненавидеть, испытывать отчаяние. Если вдуматься, то 10 заповедей Моисея говорят о поступках. Не убивай, не кради. То есть конкретно связано с внешней, так сказать, сферой деятельности человека. То заповеди Христа все обращены к внутреннему состоянию, к характеру человека. Не мсти, будь искренним, будь милосердным, будь миротворцем. То есть заповеди Христа, ведь Христос мог заповеди как написать? Он все это говорил, не осуждай, не презирай людей, не обижайся, не вожделей. То есть дополнить заповеди тем, что нельзя презирать и осуждать людей, даже безнравственных. Это же огромный скачок вперед. Но Христос даже на этом не стал останавливаться. Потому что это все-таки ближе к поведению, к поступку. Он говорил о том, каким должен быть человек, чтобы он не презирал, не осуждал. Искренним, милосердным, жить душой, а не головой. Поэтому второй этап – это покаяние. Это изменение отношения к происходящему, изменение своих чувств. Потом изменение характера. А чтобы изменить характер, нужно здесь и жертвовать, отрешаться, потому что привязанность деформирует характер, и любовь удерживать, и божественную волю принимать, и понимать, что нужно постоянно улучшать свой характер, вырабатывать качество божественное и преодолевать качество демоническое. Это целый комплекс, так сказать, спасения своей души, изменения мировоззрения характера. Да. А вот этот вот момент, который, ну вот, что и то, что я, ну как, я очень много, ну вот у меня были такие моменты, да, что я зарабатывала много, достаточно много денег, и в общем у меня были эти моменты, но я все всегда вот отдавала матери, брату, все время вот как-то все время помогала. И ну, на тот момент у меня не было с этим, хотя я все время, я же говорю, хотела заниматься музыкой. А сейчас наступил такой этап, что помощь моя уже им не нужна, то есть уже, скажем так, матери, брату и отчиму уже, то есть моя помощь не требуется. Но теперь я жалею, что многие годы я не могла заниматься любимым делом. Получается, сейчас у меня как таковой нет профессии. Объясняю. Вот этот момент. Насчет этого, смотрите. Я говорил о том, что когда проводили эксперимент, брали у кроликов из различных семей, самых слабых, худших и так далее, и скрещивали их, чтобы дойти до полной деградации. И вдруг на ровном месте рождались кролики здоровые, которые ну, просто шли в другом направлении. Вот так же человечество сейчас идет к гибели, и появляются люди, которые из другого теста, которые совершенно по-другому смотрят, так же, как это было во времена Христа. Так вот, у вас как раз тенденция здоровая, поэтому если бы вы занялись тем, что вы хотели, если бы вы зарабатывали деньги и так далее, то ваша гордыня подсознательно задушила бы внешнее правильное направление, и от вас бы ничего не осталось. А нужно было сохранить любовь, и вы интуитивно понимали, что вам главное не профессия, а улучшение характера. В Бхагавад-гите сказано, что вера родилась вместе с жертвой. Почему? Потому что жертва – это оторванность, отрешение от привязанности нашей, от жизни в какой-то степени. Жертвой мы теряем. И себя, часть себя в конечном счете. А если я себя теряю, на что мне опираться? На Бога. На Божественное Я мое, которое пришло из Всевышнего в моей душе. Поэтому то, что вы жертвовали и не получили, так сказать, закрепление профессии, это, скорее всего, спасло вам жизнь. Потому что успех и большие деньги ломают даже самых чистых людей. А уж, как говорится, с багажом грехов это очень быстро можно потом спиться, заболеть на ровном месте, получить непонятную болезнь, или машина собьет, или изнасилует, или убьет. Мы-то судим по человеческой логике, а там есть божественное. А в божественной логике человек награждается не за то, что он хороший к людям, а за то, что он хороший к Богу. За то, что он правильно относится к любви, к своей душе. А то, что часто успех и деньги гасят душу, человек даже этого первое время не понимает. Это вот вопрос, который многие до сих пор, как говорится, не хотят даже обдумывать. Поэтому вы интуитивно сделали все для того, чтобы помочь душе и выжить в конечном счете телу. Так что все нормально, чего переживать. Ну так а как же получается, что у меня вот этот весь год, может быть, можно я еще тогда дальше расскажу, вот это был следующий вот этот мой этап, ну уже вот сейчас, который сейчас происходит, почему я про это вот, да. Это же получается после этого, ну вот это был диагноз, вот это мама, да, мама, брат, вот это то, что я не, так и не могу и не смогла найти себя в любимом деле. Потом вот это вот бесплодие, с тем мужчиной начались тоже проблемы, потому что, ну вот с тем первым, который, с которым бесплодие, потому что он начал уставать, он начал как-то не отвечать, он, ну то есть вот в таком плане. Так что и вы начали жить отдельно, то есть он отдельно там работает себе, я сама значит, отдельно, и я, ну вот это несколько лет назад, вот, познакомилась уже со вторым мужчиной, но я уже тогда была одна, вот, жила одна и, в общем, тоже, скажем так, в унынии, ну, так, пыталась выкарабкаться из уныния, и вот познакомлюсь уже со вторым мужчиной, и на какой-то момент мне показалось, я подумала, боже мой, неужели я могу быть счастлива в этой жизни, ну, то есть как-то вот за всю мою вот эту вот долгую, как вы говорите, с багажом грехов, вот, единственный проблеск был, солнце, это единственный проблеск у меня, это когда появился второй мужчина, вот, и мы сначала просто, ну, общались, вот эта дружба, потому что тоже вы часто писали, не бросайтесь сразу в эти все любовные, там, дружите сначала, я тоже как-то вот дружили, все, и вот, но он вот из другой страны, вот, и как-то я, видимо, то ли страхи мои какие-то, то ли вот это уныние, оно меня добило, потому что вот мужчина, он сразу хотел и жениться, и он детей предлагал заводить, и говорит, давай все вместе будем делать, если хочешь, давай усыновим, ну, то есть вот он был такой вот очень активный для начала в этом плане, в семейной жизни, но и я, вот я поехала к нему один раз, это было 4 года назад. А сейчас я снова, я же вам звоню из-за границы, я сейчас снова у него. Но прошло 4, когда я пошла, поехала к нему 4 послушайте, года назад, я сама сняла. Послушайте. Да. Вы можете еще рассказывать 10 историй про 10 мужчин. Ну это уже, да, все понятно. Про 10 работ я вам объясняю не форму, по форме можем болтать часами. Я объясняю на содержание. Раньше я бы вам сказал так. С вашей наследственностью, с вашей подсознательной тенденцией отречения от Бога ради человеческого счастья, вы в этой жизни не имеете права на счастье. О, потому Боже! Что... Ой, ужас! Привыкайте. Потому что счастье вас убьет. У вас не должно быть счастья в работе. То есть мы периодические какие-то успехи. У вас не должно быть счастья в личной жизни. У вас не должно быть счастья в здоровье. У вас только какие-то проблески могут быть. Выйти замуж вы можете только за нелюбимого человека. Или который будет изменять, унижать вас, как женщину. То есть ваше счастье обязано не быть не первым, а вторым, и идти за несчастьем. Сначала получайте горькую пилюлю, а потом сладкую пилюлю. Это я бы так раньше сказал. Сейчас я могу сказать следующее. В этой жизни вы обязаны быть счастливой. Но есть два уровня счастья. Есть счастье от того, когда человек строит фундамент, это любовь к Богу называется, и забота о своей душе. И есть счастье, когда он строит стены. Это то, что мы называем, собственно, счастьем. Деньги, семья, благополучие и прочее. Так вот, Христос говорил, сложнее богатому в рай, чем в игольное ушко. То есть он говорил, что деньгам нельзя поклоняться и привязываться к ним. Христос говорил, блаженны нищие духом. То есть духовным ценностям тоже нельзя привязываться. И к будущему тоже, потому что духовность, она связана с будущим. Поэтому он говорил, не переживайте за завтрашний день. Христос говорил, главное враги человека – домашние его. Это означает, что высшая ценность – это любимые люди, семья. И она сильнее всего уводит от Бога. Так вот, ваша мать не перенесла краха высших ценностей, поэтому она не имела права, по большому счету, на ценности другого плана, то, что называется благополучная судьба, деньги и при здоровье. Но поскольку она была больше жертвой, чем автором, судя по всему, в основном это было, так сказать, обстоятельства и воспитание. И лично все-таки, наверное, старалась, ну, где-то преодолела, то есть ситуация пошла на выравнивание. И об этом говорит то, что вы начали выравниваться. Они ушли в штопор, ненавидя всех. Значит, у вашей матери все-таки тенденция преодоления, развития оказалась сильнее, чем тенденция распада. Так вот, схема простая. В этой жизни вы должны быть счастливы, но должны быть больше счастливы от того, что ваша душа, ваше развитие вашего характера и веры, оно должно быть для вас главным счастьем. То есть ваше внутреннее счастье от понятия с любовью к Богу, забота о душе, о развитии характера, вот эта составляющая должна быть намного более счастливой вас делать, чем счастье от семьи, здоровья, работы, чего угодно. Если для вас будет семейное счастье или работа, или что-то еще важнее вашего внутреннего состояния души, то вы обязаны будете это потерять. Поэтому хотите быть счастливы, начинайте с фундамента. А так вы думаете, что если бы раньше приехали, если бы по-другому вы себя повели, если бы он там встал бы еще с той ноги, да еще бы вы подкрасились, то все бы изменилось в вашей судьбе. Вы, опять же, вы смотрите на форму и пытаетесь, исходя из формы, рассуждать. Ваше содержание определяет форму. Если так, Сергей Николаевич, вот этот второй, он сейчас, по прошествии нескольких лет, стал копией того первого. Правильно, потому что ваше внутреннее состояние выстраивает не только поступки людей, но и их характер тоже, я об этом постоянно пишу. То есть я приехала к нему, он не хочет ничего, мало того, он выпивает. Правильно. Вот, он выпивает, постоянно пьет. Хотите, анекдот расскажу? Да, конечно. Министр со своей женой идет по колонному залу, все сверкает, переливается, и вдруг она его толкает, Бог говорит, вон, видишь, уборщик? А так вот, мы, говорит, с этим парнем учились в одном классе. Вот, министр говорит, ну вот, видишь, дорогая, тебе повезло, ты правильно вышла замуж. Теперь ты жена министра. Она говорит, дорогой, если бы я вышла замуж за этого человека, министром был бы он. Так что в каждой шутке есть доля правды. То есть внутреннее состояние женщины, оно во многом определяет и характер, и судьбу мужчины. Я говорил, потому что энергетика женщины, она мощнее, она связана с детьми. Мужская энергетика преодолевает женскую только у верующего мужчины. Если он не верит, он становится резко слабее женщины. Почему сейчас в мире такая эмансипация? Мужики вымирают, а женщины берут верх. А потому что мужчины перестали верить в Бога и сразу... их сила исчезла. А поскольку вы в Бога неверующие подсознательно, то и мужчины рядом с вами перестают верить в Бога и слабеют. Начинают сильнее зависеть от окружающего мира. А когда вы крах любви перенесете, так сказать, с улыбкой, как спасение данное свыше, и любую потерю будете понимать, что это не случайно, и во всем ощущать присутствие Божественной воли, высшую разумность, и на все реагировать сначала любовью, благодарностью, а потом уже человеческими вашими эмоциями, вот тогда жизнь начнет меняться. То есть вы должны свою душу воспитать. Тем более, если мать ваша передала вам тенденцию на преодоление, значит, у вас есть эти возможности. Значит, вы должны отречение от Бога переправить в устремление к Богу. То есть любовь должна быть на первом месте. Бог есть любовь. Значит, на любую ситуацию сначала автоматически реагируйте любовью, принятием, благодарностью, а потом уже какими-то там страхами, обидами, переживаниями и прочее. Потому что когда Сергей первый... Николаевич, да. Вот по поводу тоже, это же тоже, почему я пришла к этой, у меня же этот весь год, это вот это суицидальные штуки, у меня никогда не было, вообще никогда в жизни, я же знаю историю моей мамы, я боялась этих суицидов как огня, я всю жизнь, все что угодно, только в глаза мои вот не смотрели в эту, на эту тему вот суицидов. Вот, ну как бы посоветовали, сказали, что вот есть эта система, я 2 года угробила на эту систему психологическую. Объясню, да, да, объясню. Но не одна система, так другая. Дело в чем, почему у вас пошли суицидальные моменты? Человек либо развивается, либо деградирует. На месте он никогда не стоит. Либо вы идете к Богу, либо от Бога. Либо у вас характер становится все лучше, и вы все больше должны устремляться к любви и заботе о своей душе. Либо вы должны уйти в другом направлении. Но в отличие от тех, кто пошел в другом направлении, и внутренне отрекся от Бога, и деньги, власть, там, секс, и все поставил на первое место, вы это просто не можете поставить. У вас уже ограничения включены. Вы просто умрете сразу же. Или начнете испытывать суицид, как показатель того, что энергия теряется. Что такое депрессия? Это потеря энергии. У человека нет энергии, он чувствует, ему плохо. Это называется депрессия, невольная. Потому что, а почему идет потеря депрессии? Потеря энергии и депрессия. Потому что он внутренне идет не к Богу, а от Бога. Или перегружается на работе. Или переедает, или секс, или осуждает, или... уже тенденцию негативную идущую породу как-то усиливает какими-то там поведением, чувствами или чем-то. Так вот, либо вы дальше развиваетесь, меняя свой характер, демонические качества заменяя божественными, либо что дальше, либо включится программа самоуничтожения. А поскольку у вас уже загрузка, как говорится, весьма большая, то вы сразу же на себе чувствуете, что дело пахнет керосином. Когда у человека почище с душой, он нахулиганит, нагрязнит так, что ему уже шансов выскочить нет. Но он это потом узнает, сейчас он грешит. А у вас уже большая загрузка, поэтому у вас автоматика срабатывает, так сказать, намного раньше. Красный сигнал зажигается намного лет раньше, чем у того, кто накручивает. То есть это как бы автоматика так сработала? Да, наша душа и в автоматическом режиме работает. То есть если бы не включилась программа защитная, вы бы нашли бы хорошую работу или что-то, еще бы сильнее зацепились, у вас бы начал портиться еще хуже характер. То есть человеческая логика стала бы окончательно подминать божественную. Ну и дальше все, привет. Вы спокойно бы ушли бы под любым предлогом мира, ну и болезнь, авария, убийство. Но душе-то, душе-то вы бы не помогли, вы с этой грязью ломанулись бы в загробный мир. А что дальше? А родственники, а следующая жизнь? Надо же вам помочь. Сергей Николаевич, да. А у меня такая вот еще, вот что автор этой системы, мне кажется, он тоже читал ваши книги, потому что это тоже, как вот в Библии говорится, что будут, появятся такие пророки, которые будут под настоящих подстраивать, ну как бы под настоящих, ну делать вид, что они, в общем, объясню, например, там в этой системе есть такое сливание полярностей. Вы очень часто тоже пишете, что есть полярности, да, но это на механическом уровне, то есть это долго, не будем, я же говорю, я на эту систему будем. 2 года. Насчет системы объясняю. Дело в том, что любые исследования, которые реальные, которые являются реальной информацией, они всегда будут, любая, так сказать, вещь хорошая и красивая будет иметь подделки. Это закон. Как я пожаловался своему знакомому еще лет 25 назад. Я говорю, мои книжки подделают. Он говорит, ну, если подделают, значит мастер. Ну да, да, да. Да, так вот. Объясню, послушайте, я договорю. Договорю. Да, да, да, да. Так вот, сказать, вы говорите, что человек прочитал мои книги. Очень много подделок, и не просто моих книг, а мои идеи приворовывают, и на этой теме какие-то техники открывают, курсы открывают, школы открывают, учения новые выдвигают, психологические какие-то делают открытия. Но главного устремления к Богу-то там нет, поэтому без устремления к Богу любая техника становится самоубийством, если она реальная. Поэтому те, кто у меня вот все эти берут идеи, они, по сути дела, и являются волками, санитарами леса. Назовем их не волками в овечьей шкуре, а санитарами леса. Это первое. Второе. А вы думаете, священники не являются такими санитарами? Те же самые санитары. Почему? Потому что Христос говорил о том, что Бог наш Отец, что мы дети Божьи. Что мы по своей сути, если душа пришла из Бога, это даже в Ветхом Завете говорится, если мы по своей сути чисты, то мы имеем право уподобляться Богу и объединяться с Ним. А священники чему учат? Что мы грешны изначально, а Бог чист. Что Сын Божий только Христос, хотя Он дал молитву «Отче наш» всем. А если Бог чист, а мы грешны, мы никогда с Ним не можем соединиться. Значит, какая у нас цель? Не к Богу, а куда? В рай. Брюхо набить, комфорт испытать. А когда у человека нет внятной цели, что у него получается? У него начинается грех, потому что грех – это есть промах, это удаление от Бога. А если человеку запрещено объединяться с Богом, как он может не грешить? Поэтому изначально, в начальном православном христианстве, вернее, в начальном христианстве, которое сейчас осталось православие, потому что все остальное можно ереем всеми назвать, вот эти наивные взгляды и привели к тому, что на основе реально действующего учения и знаний создали свои версии, из-за которых куча народа, с одной стороны, получила развитие, а с другой стороны, получила проблемы. А здесь, можно сказать, просто дешевая подделка, которая может дать некоторый эффект, потому что используются законы, как говорится, объективные. Ну а дальше... Там, что еще, что, и поскольку я была вот в таком унынии, в слабости, в таком, а там обещается такое, что если вы это будете делать, вы обретете полную свободу. Вот. И, конечно, ну кому же не хочется полной свободы? Как нет, вот, дело в том, что там, где обещают рай, там всегда будет ад. Особенно халявный рай. Потому что, когда человеку обещают, что он будет... Вот обратите внимание, где человек больше всего денег выбрасывает? Там, где есть курсы по тому, как заработать много денег. Вот за эти курсы люди платят больше всего. Огромные деньги отдают. Поэтому там, где обещают здоровье, там вы его потеряете. Там, где обещают деньги, вы потеряете деньги. Там, где обещают свободу, вы превратитесь в рабу своих грехов. Нормальный процесс. Потому что любая цель, которая привязывает человека к инстинктам, к человеческим ценностям, она должна превратиться в свою противоположность. Поэтому религия сейчас учит, по сути дела, отторжению от Бога и безнравственности. Юристы, так сказать, по сути дела, к беззаконию людей ведут. Школа, так сказать, разрушает образование и воспитание, то есть все идет противоестественно. Потому что все, чему человек поклоняется против Бога, превращается в свою противоположность. А как же вот это вот то, что тоже вот, вот это я запуталась, но вот вы это в письме написали, я тоже об этом постоянно хожу и думаю. То есть вот один из компонентов этой системы, это как бы стирание памяти. И вроде бы сначала оно звучит логично, то есть вот как бы, например, тебя там кто-то обидел там в детстве, там, ну, 100 раз, грубо говоря, да, ты стираешь это из памяти, ты этого уже, ну, вот не помнишь ты этого. Обидели. Тебя там обидели, ты это не помнишь, тебя унизили, ну, вот ты стираешь, ты не помнишь. Да. И вот надо проводить такие упражнения специальные. Ну, во-первых, это он из Кастанеды, этот товарищ взял, стирание личной памяти. Но в какой-то степени это коррелирует с темой покаяния. Покаялся, всех простил и выздоровел. А здесь еще сильнее. Зачем помнить о стрессе, когда можно стресс вообще убрать? Стер память, и стресса нет, и вообще, значит, и обиды нет. Логично? Ну да, типа того, да. Поэтому, может быть, внешний эффект сначала неплохой. Проблемы потом возникнут. Когда я только начинал заниматься исследованиями, я хотел сделать простую машинку. Вот психологи проводили опыты такие. Вот вы, скажем так, освещают свет, а человек не чувствует, особенно который идет через водяные фильтры. Нет чувствительности на свет. Вот. Так вот, проводили эксперимент. Свет дают, все нормально. Вернее так, света нет, все нормально. Свет включился, человек не отреагировал, легкий удар током. Легкий. Так вот, через несколько там часов человек начинал чувствовать свет, у него появлялась чувствительность к свету. Это называется возникновение новых форм чувствительности. Это называется формирование рефлекса по Павлову, можно сказать. Так вот, я подумал, а почему бы не стать миллионером, не разбогатеть, потому что я 25 лет назад был очень популярен в стране. Если бы я захотел, я бы был бы намного популярнее Чумака и Кашпировского вместе взятых. Я подумал, если обида дает болезнь или ненависть, на человека одевают приборчик, звучит слово на экране, слово обида, он получает легкий удар током. Прощения тока нет. Ненависть, более сильный удар током. Любовь, удара нет. То есть человека прогоняют через такую машинку, за несколько дней формируют у него рефлексы, и он уже не может обижаться, ненавидеть. У него проходит онкология, тяжелейшие заболевания. Он становится ангелом. Нормально? Да, да. Машинка-то элементарная. Легкий удар током, шлем на голову, экран и все. Или курсы, прогонял бы по несколько тысяч человек в день за любые деньги. Так все бы проходило, на самом деле, для любой болезни. Но я почувствовал кожей опасность. Я не понимал, в чем дело, но что-то меня... Потом я попытался снять информацию, и получилось что-то странное. У человека включится программа самоуничтожения. Почему? Вот этого понять не мог. Я это оставил на какое-то время. И только потом, постепенно, я понял, в чем дело. И о том, что обида – это есть форма защиты, несовершенная форма. А если защищаться можно словом, улаживанием ситуации, изменением собственного внутреннего состояния себя. То есть возможность защищаться, она имеет огромные, скажем так, огромные перспективы, огромное количество решений и огромные масштабы развития. И ненависть, и обида – это и защита. И уныние, кстати, тоже это защита определенная. Когда человек не хочет жить, это тоже защита. Он не может вынести страдания, и поэтому он хочет быстрее в загробный мир. То есть все наше агрессивное поведение – это есть определенная форма защиты и выживания, только весьма и весьма несовершенная. Значит, нужно ее преобразовывать, грех – добродетель, а не истреблять грех. Но церковь-то чему учит? Истребить грех в себе? Возненавидеть грех? То есть чисто грех? Автоматически, да, как действительно, как автомат. Церковь к чему призывает? Истребить грех, уничтожить грех. То есть избавиться от греха, как от врага. А Христос говорил, возлюби врагов своих, все мы едины. То есть нужно не уничтожать себе греховность, а нужно преобразовывать грех в добродетель. Нужно трансформировать свой характер. А это языческое отношение, врага нужно убивать. И вот отношение к греху как к врагу, и дает отношение к болезни как к врагу. Нужно болезнь не только уничтожать таблетками и операцией. А когда человек просто питается, меняет образ жизни, болезнь уходит, потому что это уже сотрудничество с врагом. А когда человек понимает, что болезнь – это благо, данное Богом, предупреждение, то это же любовь к врагам. Враг становится другом. А мы пока зависли на языческом восприятии, на истреблении греха. Так вот, как можно грех истребить? Вот нужно память взять и стереть. То есть человек просто берет, понимаете, в чем дело, когда есть техники, техника массажа какая-то, техника иглоукалывания, техника там питания, то здесь можно варьировать, брать отдельные куски, вставлять и получать большие деньги, и прекрасно себя чувствовать, и людям особо не навредишь. Но когда дело касается техник, связанных с душой, вот здесь уже беда. Здесь должна быть цельная система, здесь должна быть взаимосвязь всех звеньев. Просто выдернуть одно что-то и убрать его. Понимаете, с душой нельзя относиться, то есть можно предметы переставлять, улучшать, скажем, в машине можно что-то заменить и так далее. А в человеческом теле засунуть руками, вырезать часть кишечника, потому что она воспалена, и выбросить. Это приведет к смерти, а с душой еще более опасно. А люди не понимают, они относятся к человеческому телу как к мотору машины, а к душе относятся как к человеческому телу. Отсюда и проблема. Лазить самому в человеческом теле опасно, потому что Бог управляет душой человека. Лазить в человеческом теле непрофессионалу опасно для жизни и пациента, и товарища, он потом в тюрьму сядет. А душа – это суть нашего тела, основа. Вторжение в душу – это уже борьба с Богом. Поэтому, когда мы хотим помочь нашей душе, мы должны в первую очередь принять Божественную волю, поставить Бога на первое место. Вот именно этому учил Христос. Ощутить свое единство с Богом. Признать, что мы дети Божьи. Признать, что любовь, как говорится, выше всего, выше справедливости, выше чего угодно. Ощутить это, трансформироваться, и вот тогда можно, кажется, уже душой заниматься. А как же там дело в том, что еще такие там отзывы, что вот, мол, я прошел это все, и я обрел свободу. То есть там такие вроде правильно. Бы были люди, что и... Правильно, а что вы хотите? Сейчас вам по любому товару столько напишут отзывов. Это, во-первых. Понятно. Во-вторых, есть люди, еще раз говорю, вот, допустим, Джон Траволта. Дианетика, говорит, мне помогла, все отлично. Что такое дианетика? Это взять, уйти в прошлое, в детство, достать там в памяти энграмму, то есть отрицательную эмоцию, и выбросить ее. Но это вот же... это очень похоже, да, это так очень похоже. Везде, на это, везде мы... надо постоянно... Конечно, а что такое психоанализ Фрейда? То же самое. Уйти, посмотреть подавление сексуального чувства, то есть вместо любви Фрейд поставил сексуальное чувство. И подавление сексуального чувства, как основное, является причиной множества заболеваний и проблем. А откуда это Фрейд взял? Из религии. Религия говорит, вспомни свои грехи и покайся. И религия говорит, надо уничтожать грех. Все из религии-то идет в конечном счете. Если религия дает хоть небольшое искажение, неправильную картину мира, то в конечном счете это все расползается и на психологию, и на науку, и на экономику, и на политику, на все. Что мы видим сейчас в современном мире? Ну, у меня получилось так, что я же эту систему больше половины, я же говорю, 2 года угроблена, вы уж извините меня за такое грубое слово, но это реально угроблено 2 года жизни. Послушайте, на то, угробили... Да-да. Да. Свое вот это и детство, и все, мало того, я и не хотела, потому что у меня действительно очень уже ужасное, болезненное детство. Послушайте. И тоже интуитивно я не хотела туда лезть. Не хоти, вот я не хотела, я сама себе говорила, ну, зачем тебе это надо? Послушайте, ну, вот. Найдите правильное, в первую очередь, правильное описание того, что произошло. Вы не угробили, а приобрели драгоценный опыт своей дурости. Ой, Боже, кошмар! Да, это ваше Ой, развитие. Боже. Отрицательный опыт – это тоже опыт. Вот Украина ну, сейчас… Ну, в результате пришло к тому, что я вот начала же повторять это как то ли гипноленты, как-то оно гипнотические ну, ленты, вот, как-то вот оно теперь, называется. Да, вот теперь-то вы уже знаете, что туда лезть не надо. Ну и получилось же, что чем больше я повторяю, тем больше я хочу уйти из жизни. Объясняю. Началось. Когда вы начинаете, вроде бы аутогенная тренировка – хорошая вещь, правильно? Да. Но есть в аутогенной тренировке маленький нюанс. Она похожа на молитву. Да, а в аутогенной тренировке Бога-то нет. Человек повторяет, чтобы загрузить свое подсознание на него воздействие. И результат-то есть, а Бога-то нет. И чем дальше лезет человек вглубь своего подсознания, со своей личной, человеческой, как говорится, установкой, с человеческими желаниями, игнорируя Бога, тем сильнее идет борьба с Богом. А борьба с Богом – это всегда самоуничтожение в конечном счете, которое вы и почувствовали. Ну а что бы, то есть, что бы было бы, если бы я всю эту систему прошла бы? Или, может, я вообще бы не смогла, наверное, ее пройти? Я даже не Ну, знаю. Нет, если бы вы прошли и все, то с вашими грехами просто заработали бы неизлечимое заболевание, чтобы помучиться, не сразу умереть, чтобы хоть как-то душу очистить. Болтались бы между жизнью и смертью лет 5, наверное, а потом поспокойно бы отошли в мир иной. Наверное, так. Или остались бы без рук и без ног. И научились бы в этом состоянии радоваться и выживать. Я не знаю, судьба разная дает варианты. Но еще раз говорю, душа – это сфера более деликатная, чем тело, и туда лезть со своей человеческой логики, как приоритетно, это самоубийственно. А когда у человека начинает расти программа самоуничтожения, я об этом 100 раз говорил, то она тормозится неизлечимым заболеванием или смертью, но смерть она не очищает души, поэтому в этом плане благом является неизлечимое заболевание, муки, страдания и прочее. Поэтому ваш суицид, это было, скажем так, это было начало проблем. Вам обозначали, что вы идете не в том направлении, что у вас усиливается человеческая логика и усиливается борьба с Богом. И чем благополучнее ваша судьба человеческая была бы, тем сильнее бы росла бы гордыня, и значит борьба с божественной волей. Тем сильнее вы бы сожалели о прошлом, боялись бы будущего, раздражались, были бы недовольны собой, другими. Ну и этот пакет рано или поздно бы, как говорится, чаша переполнилась, вы бы получили какое-то торможение этого в виде болезни. Поэтому... Ну, у меня весь этот год, пока я вам не написала, да, у меня было такое, что весь год я ходила и думала, вот на каком, ну, грубо говоря, на каком стучке, значит, ну, как повесить. Просто дальше, поскольку... Извините. Дело в том, что поскольку вы все-таки направление попытались брать правильное, чем сильнее человек устремляется к Богу, тем больнее ему, когда он уходит от Бога. У него есть ощущение, сравнение, понимаете? Когда человек к Богу не идет, то какое бы он преступление ни совершил, какое бы развращение душевное ни сделал, у него душа не болит. А когда есть, как говорится, эталон, есть любовь в душе, тогда он понимает, насколько он неправильно себя ведет, у него возникают муки и страдания. Поэтому, так сказать, вот ваш суицид – это и есть ваше спасение. Потому что вы начали... Вот эти постоянные, да, мысли, что типа там повешусь, там повешусь. Дело в том, что эти мысли являются отражением вашей программы самоуничтожения, которую вы не чувствуете. Если бы эта программа не выливалась в виде суицида, то вы бы даже не знали, что она идет. Она просто дала бы вам смерть или инвалидность, неизлечимое заболевание, потерю рук и ног, и там, и глаз, я не знаю чего. Вот в чем дело. То есть... Вас спасло то, что пошел в суицид. Он вам показал, что у вас творится на душе. Человек не знает, что у него подсознание, глубина души. У него нет органов чувствительности к этому. Но если он идет к Богу, то ему дают возможность приоткрыть клапан и выпустить что там в душе. И он видит по своему состоянию суицидному, что там очень и очень серьезная проблема. И такой же суицид был в Византии. Там перестали люди, детей иметь перед распадом. Говорят, турки победили Византию. Один исследователь написал, туркам достался труп Византии. А почему? А потому что молились, каялись, а, сказать, реально внутри перестали меняться. Потому что установки первоначальные христианства, они закрыли возможность единения с Богом, устремления к Нему и изменения глубинного человека, реального изменения. И вот это вот непонимание христианства привело к кризису, и этот кризис убил православную Византию. Потом он убил Российскую империю. Сейчас он убивает всех на земле. Значит, нужно перечитать Библию и понять, чему учил Христос. Он учил любви, от которой нельзя отрекаться ни в коем случае. Это есть первая заповедь. Но чтобы не отрекаться от любви, человек не отрекается только тогда, когда это сопряжено с его «я». Так человек устроен. Если человек признает, что его «я» состоит из любви, в первую очередь, тогда он никогда от нее не отречется. Да. Вот такой у меня вопрос. Вот это я сидела тут, я сейчас думала. Получается так, что вот ну, 3-4 года назад, да, у меня, ну, скажем так, была возможность там и создать семью, и в профессии немножко продвинуться, и все-все-все. Но я каким-то образом все это, ну, упустила. Мне как кажется, что это из-за страхов моих каких-то. Вот. Что произошло? И это меня вот каждый день спрашивает этот мужчина, который вот второй. Он говорит, почему ты своими руками вот, значит, наши отношения загубила? Послушайте. Вот такое, да. Если вы измените сейчас внутри, у него эти вопросы исчезнут. Он скажет, да плевать на все, я счастлив, что я сейчас с тобой, все нормально. Вы упорно переводите все на внешний план. Есть выражение, в истории нет сослагательного наклонения. Если бы, это у Бога если бы не бывает. Это первое. Второе. Вы говорите, что виновен ему страх. Страх – это торжество жизни, инстинктов над любовью, когда он становится непрерывным и главным. Без страха человек не выживет. Это инстинкт самосохранения. Он очень важен. Но инстинкт самосохранения, спасающий жизнь, не должен ставиться выше любви. Потому что истинная жизнь наша вечная. А жизнь в теле приходящая. Поэтому любовь для нас должна быть важнее жизни. Для этого умер Христос на кресте. А когда для нас жизнь, а в иудаизме жизнь на первом месте, а любовь на втором. Для чего еврей молится? Чтобы быть богатым, здоровым и счастливым. Об этом написано в Библии. Будешь соблюдать заповеди, все у тебя будет. Но человек того времени был корыстным. С ним нужно было говорить на его языке. Поэтому как бы ни валился еврей, как бы заповеди не соблюдал, у него главная цель – жизнь и укрепление, потомство и все остальное. А Христос сказал – гордыни при таком положении не преодолеть. Потому что гордыня – это когда человек себя ставит на первое место, а Бога на второе. Так вот, чтобы преодолеть гордыню, нужно любовь поставить на первое место и поставить ее выше жизни. Поэтому Христос мог щелкнуть пальцем, все бы умерли вокруг. Или ослепли, или просто перестали бы его видеть, взял и ушел. Почему он этого не сделал? Чтобы у людей подсознание отложилось, любовь важнее жизни. В этом суть миссии Христа, по сути дела. Там много, так сказать, направлений, но это, можно сказать, главное. Потому что если этот человек не поймет, гордыня непреодолима. А когда гордыня непреодолима, то накапливается агрессия, инстинкт самосохранения берет верх. А накопленная агрессия отравляет детей. И потом цивилизация исчезает с лица земли. Так вот, чтобы победить, не уничтожить, а победить, то есть поставить на второе место инстинкт самосохранения, нужно держаться любви. То есть для того, чтобы построить дом, нужно иметь фундамент, говоря простым языком. Так вот, если у вас фундамента нет, вы натащите кучу кирпичей, строительных материалов, к вам приедут специалисты, а потом они все скажут: ребята, вы знаете, спешу, извините, не получается, не хочу, все разбегутся, материалы разворуют. Потому что если ваши начнут строить без фундамента, то все погибнут, кто это делает. А люди жить хотят. Поэтому ваши страхи, ваше собственное, как бы, то, что вы сами разрушили все семейное счастье, это было спасение своей жизни в первую очередь. Вам нельзя при вашей внутренней ориентации, которая пока еще от Бога, быть счастливой полностью в семейной жизни. Нельзя. Вы это интуитивно чувствовали. И вы спасали себе в первую очередь душу, а потом и, так сказать, жизнь тем, что разрушали ваше счастье. Чем больше будете сожалеть... Чем больше будете сожалеть, чем больше будете сожалеть, тем больше будете, дальше будете уходить от Бога и невозможности преодолеть гордыню и свой грех. То, что он же видит поверхностное, все люди видят поверхностную логику, человеческую. А я, так сказать, увидел логику божественную, наблюдая за тем, что я называл, так сказать, кармическое поле. А там, понимаете, она совпадает с человеческой, но в основном она ей противоречит. Поэтому я людям и стал объяснять, что вот есть божественная логика, а есть человеческая. В иудаизме есть только человеческая логика. И есть божественные заповеди, без которых никуда. Иудей соблюдает божественные заповеди, но у него логика человеческая остается. Логика денег, власти, счастья. А это называется мамона. Мамона – это не бог денег. Это Бог счастья и благополучия. А Христос меняет кардинально принцип мышления человека. Он говорит, что, ребята, счастье-то оказывается не в постройке дома. Хотя это счастье, но это не главное счастье, фундамент сначала. Сначала любовь, потом жизнь и все остальное прочее. Сначала божественная логика, а потом человеческая. А последователи не поняли, в православии есть божественная логика, а человеческая отметается. Деньги – зло, семья – это плохо, лучше не жениться, как апостол Павел говорил. И так далее, и так далее. Но к чему мы приходим? К краху. А Христос говорил: Богу богов, кесарю кесарю. Вот диалектичность. Живите в божественной логике в первую очередь, но не забывайте о человеческой. А у нас получилось, что католичество взяло только человеческую логику, и сейчас оно умирает. Вернее, уже, так сказать, не при смерти, а уже умерло по факту. А православие только божественную логику, и тоже загибается. Но православие загибалось гораздо быстрее, чем католичество, потому что только в одной божественной логике никак не выжить. Душе поможешь, но не выживешь. А соединить пока божественную и человеческую, к чему призвал Христос, пока никто не может. Католикам уже поздно, потому что божественную логику прививать на человеческую уже поздновато. А вот человеческую привить на божественную гораздо легче. Поэтому у православия гораздо больше шансов на выживание, чем у католиков. Всего-навсего нужно совместить одно с другим. Не шарахаться, а совместить. Когда, так сказать, божественная логика первична, то человеческую наработать легче. Это ежику понятно. Поэтому вы интуитивно, поскольку у вас здоровое направление, шли к логике божественной и разрушали то, что может усилить логику человеческую своими руками. И этим спасали свою душу и свою жизнь. А по человеческой логике вы делали глупость, о которой нужно сожалеть, так сказать, стонать, плакать, рыдать, рвать себе волосы. Ну да, вот это, собственно, я и сожалею постоянно, вот, думаю, что я совершила кучу ошибок. Сама себя угробила и так далее. Ну вот видите, говорите, что мои книги читали. Что вы там читали, я не знаю. Я в первую очередь показываю божественную логику, сравниваю с человеческой и говорю о приоритете божественной логики. Так вот, вы по форме там книжки читали, а по содержанию вы ничего не поняли. Так вот, лучше поздно, чем никогда. Сергей Николаевич, а у меня еще один вопрос есть. То есть, что у меня вот такой, например, есть... Один, в общем, я тоже пару, какое-то время назад, опять же, те же самые, там, 2-3 года назад, вот, у меня было предложение, значит, от одного человека, тоже вот по музыке, по этому музыкальному бизнесу, в Штатах, в Соединенных Штатах, с ним вместе поработать. И тоже что-то вот куда-то, что-то как-то оно развеялось, все. А вот в этом году я думаю, ну, начала же бояться этого суицида, думаю, ну, жизнь к концу подошла, надо что-то делать, хоть что-то оставить. И начала писать этому дядьке. Вот, пишу, а вот он уже на связь не выходит. Вот, то есть это тоже, как получается, я упустила возможность, или что мне думать, потому что у меня работы никакой сейчас нет. Объясняю. Если у вас нет работы, значит, главное вам намекает, что главная работа над душой. Чтобы энергия, для того, чтобы меняться, нужна все-таки энергия. А когда человек все отдает работе, то у него на собственное, так сказать, изменение энергии не хватит. И вовремя ушел человек, то, что слился. А если бы он сейчас сделал предложение, и пошли бы деньги, и работа напряженная, вы что, о душе бы своей заботились? О характере? В ящик бы сыграли, еще раз говорю, одному, что можно одному, то нельзя другому. Один должен заботиться о душе, а другой о теле. Это нормально. Просто у нас западная система ценностей, система координат, она нам всем привила, как рабам, так сказать, что и понятие счастья – это только деньги и власть. Все, других вариантов нет. Ведь раньше понятие счастья – это семья, это развитие, познание мира, это помощь людям, это, я не знаю, какая-то мечта, к которой человек стремился, как бы она ни выглядела. И деньги там вообще роли никакой не имели. Люди раньше жили не деньгами, а своими мечтами, реализацией своего предназначения. А последние, так сказать, столетия, эта вот материалистическая идея, она выродилась настолько, что все сводится сейчас только к деньгам, а после денег стало сводиться только к сексу, еде и наслаждению. А это уже Содом и Гоморра, это уже даже не предпоследняя ступенька, это последняя ступенька. А мы все меряем счастье деньгами, там, успехом. И ради успеха и денег люди готовы на любое преступление, вот эти Дом-2. Они готовы на любое нравственное преступление, только чтобы их показали по телевизору. И потом эти вот выплывают и еще пытаются себя пропагандировать. Вот Содом и Гоморра конкретно, вот есть система ценностей. Ну, этот дяденька, который, ну, вот, о котором я говорю, да, это было связано с музыкальным проектом. То есть это не было там, скажем, ничего там постыдного. Это было связано с музыкальным проектом, но там, где в Америке любая работа, там всегда огромная выкладка, напряжение и, как говорится, забыть обо всем ради денег или ради работы. Работа, она связана с деньгами, понимаете? Тот, кто работает в Америке, тот много получает, в отличие от России. Поэтому в России есть стимул плюнуть на деньги, на работу и заняться, как говорится, мечтами. А в Америке нет, там четко. Поэтому там все пашут, забыв о Боге, забыв о вдохновении, забыв о чем угодно. Пушкин говорил, не продается вдохновение, но можно рукопись продать. Так вот, в Америке продают и рукопись, и вдохновение. А в России постоянно кричали, нельзя продавать рукописи, да и вдохновение тоже. То есть в России ничего не продавали, в Америке продавали все. В результате несчастные те, другие. Но мы больше физически были, они больше морально. Потому что, понимаете, вот когда утрачена чувствительность, человек не понимает, что он теряет. Америка – это государство, в котором официально существует уже несколько сатанинских церквей. Это все, это хуже, чем Содом и Гоморра. Гораздо хуже. Значит, она кроет сильнее. Поэтому Россия достаточно долго мучилась физически, но сейчас она постепенно, благодаря нашим олигархам, не быстро и не сразу начинает жиреть, дабы, так сказать, благосостояние укреплять. Вот. Но, тем не менее, сказать, чтобы божественная логика не улетела. И России предстоит совместить божественную и человеческую логику. Только для этого человеческая не должна слишком вырываться вперед. Поэтому и получается, что у нас народ нищая страна, самая богатая в мире. Нельзя нам быть резко богатыми. А если о душе не вспомним, тогда и вообще нельзя быть богатыми. У нас предназначение другое. Так что нормальный процесс. Ну, то есть вы считаете, что мне не выходить с этим человеком уже на связь, потому что... Я считаю, делайте, что хотите, но приводите в порядок душу. Если у вас душа не в порядке, вас отведет. Если вы готовы идти, так сказать, к преодолению ваших грехов, если вы готовы идти к любви, то вам всегда подскажут. Человек не должен отказываться от всего. Только самый такой уже, когда загружен, тогда он уходит от всего, идет в монастырь. Нормальный человек должен стремиться к деньгам, к известности, к семье, к здоровью. Это нормально. Но если этого не дают, он должен понимать, значит, наверное, нужно заниматься все-таки фундаментом в первую очередь. Фундамент это мы не видим. Мы по стенам все измеряем. Поэтому стремляться, на здоровье стремляйтесь, но не торопитесь в устремлении, не напрягайтесь. А в первую очередь напрягайтесь, чтобы душу в порядок привести. Если нормально душу приведете в порядок, он сам вам позвонит. А не приведете, в лучшем случае его не найдете. А в худшем найдете, а потом получите проблему. Угу. То есть вот так оно все работает. Послушайте, перечитайте мои книжки. Да, понимаю. И еще раз говорю, откажитесь на время от человеческой логики, чтобы ощутить божественное. Вы зубами держались за человеческую, поэтому вы не понимали ни смысл Библии, ни смысл моих книжек. Пора уже, как говорится, время наступает понимать, иначе вам никто не поможет. Вы должны самостоятельно это сделать. Да. А вот такой вот момент, вот это то, что я же говорю, вот это 2 года работы по вот этим стиранием мозгов, извините, что я уж так говорю, но оно так именно, у меня такое чувство, что я себе стерла мозги, вот, потому что меньше у меня иногда и логику, то есть... Мозги стерли, меньше думать будете. Ну, не, может ли такое быть, что со мной какие-то не изменения уже необратимые произошли, что я там стану каким-то уже совсем... Не валяйте дурака, опять за форму цепляйтесь. Душа приходит в порядок, все восстанавливается. То есть есть надежда, скажем так, что я... Почему надежда? Нормальный процесс, все можно преодолеть. Ну, а вот с этим мужчиной как мне? Потому что у меня на самом деле есть билет обратный. Я вам еще раз говорю, при чем тут... Вы меня спрашиваете про мужчину, про работу, про деньги там. А я объясняю, вы спросите своей души, как у нее состояние. От этого все зависит. Сколько раз вам повторять? Извините меня, я и так вам время уделил достаточно. Я вам еще повторять 100 раз должен. Понимаете, у меня нет сил на то, чтобы вбивать вам... Информацию, которую вы должны сами усваивать. Такие дела. Надо преодолевать себя. И надо, еще раз говорю, нужно в первую очередь о душе думать, а потом обо всех ваших инстинктах и всем остальном. И любовь поставить на первое место. Бог есть любовь. Но об этом написано в моих книжках. Вам осталось только реально понять, что я там написал. Сергей Николаевич, что происходит с душами, теми, которые все-таки это делают, вот суицид? Дело в том, что душа вечна по своей сути. Но когда, скажем, человек оканчивает жизнь самоубийством, что это означает? Ему дают испытания для того, чтобы очистить душу. Унижение души, духа и тела. Унижение жизни, унижение инстинктов. Для чего это дается? Для того, чтобы он сохранил любовь к Богу. Потому что когда человек все теряет, тогда легче ощутить, зацепиться, как говорится, за единственную точку опоры. Это любовь к Богу, ощутить, что это вечное. Что все земное разрушается, а Бог вечен. То есть любое живое существо умирает, цепляется за божественное, потому что оно понимает, что больше не за что цепляться. Это на уровне рефлекса. Вот, поэтому, когда человек, скажем так, начинает грешить на земле, то он должен умереть для того, чтобы остановить процесс разложения души. И часто человек, который, скажем так, идет в неправильном направлении, у него начинается деградация души, он совершает суицид, чтобы остановить процесс разложения души. То есть в какой-то степени, еще раз говорю, не бывает только минусов или только плюсов. И аборт делается не случайно. Многие женщины, вот, сделали аборт, всю жизнь я буду клясть. Сделал аборт, значит, ребенок тоже был несовершенен, но у него тоже есть, кажется, за что отвечать. Танго танцует двое. Поэтому, скажем, если человек совершил самоубийство, то значит, он просто не сумел найти дорогу к Богу. Или отвернулся от этого. И он не очистил свою душу. Значит, что должно быть с ним в следующей жизни? Он должен иметь меньше благ, которые его ведут от Бога. То есть у него должно быть с каждой жизнью меньше богатства, денег, здоровья, свободы, возможностей, чего угодно. То есть он должен вернуться в состояние язычника. Вот язычник, у которого слаба вера в Бога, он может жить нормально только тогда, когда у него нет денег, идет постоянное несчастье, заболевания, смерти, травмы, потери рук, ног и так далее. То есть для язычника это нормальная жизнь, так же, как для животных. Животное должно жить, выживать, постоянное страдание пребывать. Это гарантия его выживания. Крысам обеспечивали полный рай, они умирали через какое-то время. Потому что только верующий человек может жить благополучно, он не прирастет душой. Всем остальным нельзя иметь благополучие. Поэтому человек с суицидом, покончивший жизнь самоубийством, это человек, который, скажем так, не преодолел испытания, значит, его возможности будут ограничены в следующей жизни. А когда, скажем так, в целом обществе начинается волна суицидная, то это, можно сказать, признак того, что общество скоро погибнет. Вот перед революцией у нас там 10-20 лет тоже была волна суицида, и Византия она была. То есть это признак скорой гибели общества. Сейчас на первом месте в мире по суицидам, если я не ошибаюсь, Япония, на втором прибалтийские страны, на третьем Россия. Почему? Потому что, опять же, атеизм систему целей неправильно формировал, и православие, которое также утратило систему ценностей и целей, все сведя к внешним аспектам. Вот за это мы должны расплатиться. Но, еще раз говорю, мы за это расплатились многим, сейчас есть возможность это преодолеть. Поэтому рано или поздно самоубийцы все, они должны отмучиться, и они рано или поздно все равно должны все свои проблемы преодолеть. Говоря простым языком, к Богу придем все. Вечно грешников не может быть. Ну, а вы, Сергей Николаевич, а вот вы сказали, что моя мама – это скорее как бы жертва, да? Так может быть, я, ну, как бы я, например, я тоже жертва? Или вот когда у меня просто такие иногда начинаются, ну, просто сама себя по рукам вот бью, ну, извините уже за такое, да, чтобы вот это не сделать. Это страшное мучение, я не Послушайте. Знаю, как их остановить. Я в таких случаях говорю, не берите много на себя. Мы все являемся в какой-то степени жертвами и в какой-то степени преступниками. Поэтому у нас есть личная воля, а значит, мы все-таки имеем право на что-то. И одновременно мы являемся, так сказать, следствием воспитания, наследственности, каких-то несовершенных взглядов о мире. Это естественный процесс. Запомните, развитие – это диалектика, должны быть противоположности, иначе не будет энергии. А нас православие пока не научило, к сожалению, диалектике. Первичное христианство, оно, так сказать, либо почитай щеку, либо мочи всех капусту, все, либо-либо. Христос учил и защищаться, и внутренне одновременно прощать. У Христа была диалектика, а современной, так сказать, религии, и она отсутствует. Поэтому либо нападать, либо защищаться. либо всех прощать, либо, как говорится, всех наказывать. Либо Бог, либо дьявол. И вот такая система координат языческая, которая не может соединить противоположности, она и дает человеку ощущение, что либо все виноваты, как у нас раньше было, потом человек прочитает мои книги и говорит, ой, оказывается, люди не виноваты, но тогда я виноват. И начинается самоедство. Так я это уже процесс описывал давным-давно в своих книгах. Сначала обвинение всех, потом обвинение себя, потом понимаешь, что никто не виноват, и энергию нужно тратить не на поиски виноватых, а на развитие и изменение себя. Вот у вас пока затянувшийся второй этап, пора переходить к третьему. Все дела? У меня затянувшееся вот это изменение себя сейчас затянулось, получается. У вас затянулось самоедство. Пока вы себя обвиняете, вы не меняетесь. Пока у вас в душе есть страх и желание кого-то обвинить, поиск виноватых, меняться вы не сможете. Меняется человек, когда есть любовь и ощущение божественной воли. Вот тогда исчезает понятие виноватых и понятие страха, потому что наша душа вечна, и когда она у нас на первом месте, страх исчезает внутренний. Внешний это должен быть, вот это сигнал об опасности. А внутренний страх исчезает. И ненависть, и желание отомстить, и так сказать, осуждение. Потому что мы понимаем, что мы все актеры играем роли. Одному в жизни хорошая роль досталась, другому плохая. Спектакль сыграли, все. Все люди по своей сути божественны. А снаружи, ну что, надо помогать несовершенным, мы все несовершенные, кто-то больше, кто-то меньше. Поэтому еще раз говорю, нельзя, сказать, разрезать весь мир на черное и белое. Нельзя создавать пропасть между Богом и дьяволом, между грехом и добродетелью. А у нас православие чему учит, сказать, как первичное христианство? Щедрость – это добродетель. Все, извините меня, щедрость может превратиться в самоуничтожение. Щедрость должна уравновешиваться экономностью. А, сказать, лень тоже это грех. Но, извините меня, лень это и спасение от перегрузок по работе. Человек должен уметь лениться. А у нас только положительное. Если щедрость, то до бесконечности. Если, сказать, забота о других, то о бесконечности. Вот так все о детях заботятся, а потом дети плюют в лицо родителям. Потому что детей нужно требовать, чтобы они учить их, чтобы они в первую очередь заботились о родителях и уважали их и слушались. А это только сейчас начинает выплывать. Диалектики нет. Почему такое внимание сказать, пошло к Охлобыстину? Потому что священник, который приходит на студию с ножом и говорит, пистолет мне не дали пронести. Как бы он его не разжаловали, его не предали анафеме, он просто священник, который на время прекратил свою деятельность. Вопрос, почему он ходит с ножами и пистолетами? Почему он говорит, что нужно в морду дать, если что? Потому что он интуитивно, стихийно пытается восстановить диалектику, которую утратило православие. Поэтому, сказать, у него такой сложный образ. И многие пытаются эту диалектику, даже не понимая, обрести, говоря о том, что нужно уметь защищаться. Нужно уметь наказывать хулигана и так далее. А раньше говорили только о том, что нужно смириться и подставить щеку. И идея главное счастье было, это счастье без конфликта. Конфликт это есть развитие. Когда понятие счастья это только сытость, благость, рай, молочные берега, кисельные реки или там наоборот, то это есть мечта о деградации. А когда эту мечту нам религия воспитывает, то будет деградация религии и общества, что мы и получаем. А развитие там, где диалектика, там, где есть две руки, а не одна. Поэтому еще раз говорю, нельзя произносить приговоров абсолютных, и нельзя произносить полных оправданий. Мы все несовершенны, все нормально, все преодолевается, любой грех – есть удаление от Бога. Человек, пошедший к Богу, преодолевает любой грех. Об этом, кстати, написано в Бхагавад-гите, что человек, устремившийся к Богу, может преодолеть любые проблемы. И об этом говорил Христос. И об этом забыли православные и католики. А эти стереотипы сидят в нашей голове и закрывают у нас дорогу к развитию и к Богу, и к любви. Вернее, к Богу, к любви и к развитию, если быть точным. Такие дела. Так что, еще раз говорю, надо энергию тратить не на поиски виноватых, и не на самоедство, а на развитие, или на то, чтобы любви было больше. Ну, а что делать вот в те моменты, когда это желание суицида вот очередной раз подступает к горлу и так, что ну, прямо вот ничего не могу для другого делать? Послушайте, оно и будет подступать, потому что, еще раз говорю, наши чувства, это, как и вера в Бога, это физиология. Если вы привыкли клевать себя, быть недовольны кем-то и так далее, если у вас гордыня еще не преодолена, у вас это чувство будет периодически наплывать. Значит, нужно что? Если пошло это чувство, нужно отрешаться, пост, молитва. Что Христос говорил? Чем лечится бесовщина? А уныние, отчаяние – это бесовщина, по сути дела, это отречение от любви и от веры в Бога. Постом и молитвой. Значит, как что это самое отрешение, молитва и преодолеть. Когда вы знаете, что это, по сути дела, суицид, это есть не проблема. Проблема вот в том, что вы пошли не в том направлении. То тогда суицид, это как любая болезнь, это есть помощь вам. Вот и рассматривайте, не отчаяние испытывайте в суициде, а осознавайте, что это помощь. Болезненная, но помощь. Депрессия, вот этот суицид. Ну и дальше идите к любви в этот момент. Вот когда научитесь, когда вам плохо держать любовь, тогда пойдут реальные изменения. А у вас пока так. Хорошо вы радуетесь, плохо вы огорчаетесь. Знаете, извините меня, человек отличается как раз живой от неживого тем, что если вы находитесь в комнате, то у вас не комнатная температура тела. Знаете, у кого комнатная температура тела? Как говорят? У этих, у ящеров? Да нет, у покойничков. Ой-ой-ой. Как говорят, какая бы ни была температура повышенная или пониженная, главное, чтобы она не была комнатной. Так вот, живое отличается тем, что оно имеет гомеостаз. Его состав температуры все-таки отличается от окружающей среды и другими параметрами. То есть нет зависимости такой жесткой. Так вот, зависимость должна быть не только физической, но и в чувствах. А когда человека толкнули, он обижается, а погладили, он радуется, это нормально, но это еще не развитие. Развитие, когда он радуется, продолжает радоваться, когда его толкнули. Вот это уже есть свобода внутренняя, инерция любви, то, что я называю. И научиться сохранять любовь и благодарить, и быть счастливой, когда вам плохо, когда вы болеете, когда вы умираете, когда вы теряете, когда вы ущемлены в чем-то, это и есть развитие. Но это уже не язычник. Язычник так не может. Язычник радуется, когда ему хорошо, и плачет, когда ему плохо. Это нормальная, так сказать, реакция, но базовая, так сказать, а выше гомеостаз должен быть. Нужно, как говорится, взаимодействовать со средой, но нельзя от нее зависеть. Нужно постепенно уменьшать зависимость от среды, тогда это есть развитие. И от среды не только физической, но и духовной, и душевной. Это и есть раскрытие божественного. А когда мы зависим от среды и усиливаем эту зависимость, это есть уход от Бога. И кончается он всегда Содомом и Гоморрой. Ну, я это много раз говорил. В общем, учитесь диалектическим мыслям. На последних семинарах я об этом постоянно говорю. Смотрите семинары. Всего доброго. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Здравствуйте, уважаемый Сергей Николаевич. У меня к вам такой вопрос. Правда, он не связан с грядущим семинаром. Вы всегда говорили, что для того, чтобы обратиться к Богу, молитва нужно объединиться с Ним. А для этого необходимо полностью отрешиться от всех земных дел. В моей теперешней жизни это получается крайне редко. Потому что всегда находятся неотложные дела, которые надо делать. Независимо от того, хочу ли я этого или нет. Поэтому настроиться на единение с Богом для того, чтобы правильно молиться, получается только среди ночи или рано утром, когда еще не проснулась как следует. В таком состоянии молитва идет хорошо. Но в течение всего дня молюсь урывками, между делами. И во время такой молитвы все-таки прорываются мысли о бытовых хозяйственных делах, которыми приходится заниматься в течение всего дня. а к вечеру уже практически нет сил на молитву от усталости за день. Вот и получается, что я обращаюсь к Творцу редко и мало. Меня это беспокоит сильно уже давно, и я не знаю, как быть. Решила почитать об этом у святых отцов христианства и нашла цитату святителя Феофана Затворника. Вот она. «Есть у нас поверье, чуть ли не всеобщее, что, коль скоро займешься чем-либо по дому или вне его, то уже выступаешь из области дел божеских и Богу угодных. Исправьте же это, и от цели начинайте все такие дела делать сознанием, что так делать заповедь есть». И делайте их, яко заповедь Божию исполняющие. Когда вы так настроитесь, то ни одно житейское дело не отдалит ваши мысли от Бога. Напротив, приблизит к Нему. Все мы дети Божьи. Каждому Он назначил свое место и смотрит, как кто исполняет его. Он везде есть. И за вами Он смотрит. Содержите сие мысли и всякое дело делайте, как бы оно было поручено вам прямо от Бога, каково бы это дело ни было. Феофан Затворник. Давайте попробуем разобраться с этим вопросом. Я не претендую на полное знание, я высказываю свое мнение на сегодня. Итак, когда человек обращается к Богу, желательно и попаститься, и отрешиться, чтобы настроиться на любовь. Вспомните, что Христос говорил: если брат имеет что-то против тебя, то сначала помирись, потом иди к жертвеннику. В каком случае кто-то имеет против меня какие-то претензии? Когда я его обидел, несправедливо отнесся. А Христос говорил, что грех идет даже не столько снаружи, сколько из души, изнутри. Значит, если я обижаюсь на кого-то и осуждаю, то тем более мне, скажем так, либо опасно молиться, либо молитва моя не сработает. Поэтому для того, чтобы обращаться к Богу, желательно не иметь внутренней агрессии к любви. У нас, конечно, всегда она есть в каких-то моментах, поэтому наши желания не исполняются. Они исполняются тогда, когда мы не отрекаемся от любви и когда мы верим. То есть устремляемся без страхов, сожалений, обид и прочее. Так вот, для чего человек постится, отрешается? Для того, чтобы уменьшить внутреннюю агрессивность. Потому что агрессивность повышается как раз тогда, когда человек привязывается к этому миру слишком сильны, неправильным образом жизни, поведением, чувствами и так далее. Привязанность усиливается тогда, когда человек не принимает божественной воли, сожалея о прошлом, раздражаясь, испытывая недовольство настоящим, постоянно переживая за будущее. Поэтому для того, чтобы молиться, нужно отрешаться, и в этом плане как раз лучшее время – это раннее утро, когда идет максимальное торможение нашего сознания и с ним связанных функций. Поэтому, когда человек просыпается, молитва, я считаю, много может дать. Это первое. Второе. Я считаю, важно молиться перед едой. Поверьте мне, минуту всегда можно найти. Сесть, закрыть глаза, отрешиться. Поблагодарить и прочитать, скажем, «Отче наш». Еще раз повторяю, минута всегда найдется. Дальше, цитата святителя Феофана Затворника. Я считаю, блестящая цитата, превосходный совет, с моей точки зрения, совершенно правильный. Все дело в том, что когда мы разделяем нашу деятельность на чистую и грязную, на божественную и на все остальное, мы ошибаемся. На внешнем уровне действительно, тот, кто работает в храме, он служит Богу, а тот, кто работает, скажем так, в магазине, продавцом, служит, понятно кому, ну, мамоне, вероятно. Это снаружи. А внутри, может быть, наоборот. Если священник больше думает о деньгах, о своих финансовых проблемах, или испытывает чувство превосходства, или недоволен чем-то, то его деятельность его к Богу не поведет. А если тот, кто работает в магазине, добродушен, спокоен, не осуждает, улыбчивый, тогда он в лучшем положении. Еще раз хочу сказать, часто даже человек, который нарушает как бы внешние приличия, но внутри сохраняет правильные чувства, он может быть поставлен гораздо выше, чем тот, кто очень порядочный снаружи, но внутри обижается, ненавидит и осуждает. Теперь по поводу ваших домашних дел. Действительно, женщина очень много сил и времени должна отдавать семье, кухне, воспитанию, заботе о детях. Но мне кажется, не надо настраиваться на постоянную молитву, потому что молитва – это дело серьезное, она требует сил. Вспомните, когда человек собирается в какой-то путь, когда он что-то начинает, обычно говорят, присядем на дорожку. То есть главное – это первое звено. Если оно правильно сформировано, то дальше оно идет по инерции. Когда раньше строили какие-то здания, приносили тоже жертвы. И в начале любых каких-то проектов, начинаний, целей, древние всегда приносили жертвы, потому что они знали, что желание первое и начало должно быть чистым, а чистое, когда есть отрешенность. А отрешенность, символ отрешенности – это жертва. Любовь – это получение счастья и жертва, то есть отказ от определенных аспектов, которые мешают любви. Это и воздержание, это и целомудрие, это и удержать себя от осуждения, обиды и так далее, и так далее. Поэтому любовь не только дает, но и требует. Так вот, главное правильно сформировать первый импульс. Поэтому вы начинаете готовить. Вы всегда можете найти минуту для благодарности Всевышнему, для короткой молитвы. А потом, если вы это почувствуете реально, что-то шевельнется в душе, то дальше совершенно спокойно, добродушно готовьте, и ваша еда будет гораздо вкуснее, чем тогда, когда вы в состоянии усталости, раздражения и так далее готовить. Я не раз говорил о том, что энергетическое воздействие, эмоциональное состояние женщины, оно есть и энергетическое, оно может менять структуру еды вплоть до того, что она становится ядовитой. Поэтому перед тем, как убирать квартиру, благодарность, вспомнить о Боге, поблагодарить и испытать ощущение благоговения, благодарности, признательности и принятия Его воли. Всего на все. Подготовка, естественно, перед едой тоже. Даже если несколько секунд вы просто поставите Всевышнего на первое место, а все остальное потом, то это считайте уже вашей молитвой. Если просто мысленно напомните себе, что нужно принимать божественную волю, что вы стараетесь сохранить любовь, что вы будете прощать, улучшать характер, развиваться. То есть образ, чувство. Это чувство может проскользнуть за несколько секунд, но оно дает вам правильное направление. В чем суть молитвы? Направление к Богу. Оно может выстраиваться час, а может доли секунды выстраиваться. И это устремление к Богу, оно может выглядеть как ощущение того, что Творец нас создал, Он наш Создатель, наш Отец, Отче наш, что мы испытываем благоговение перед Ним и понимаем, что все, что совершается по Его воле, это есть высшая логика и здравый смысл. Что внутренне у нас едино с Ним, и все, что Он делает, это как бы делает и наше Высшее Я во имя нашего блага, в первую очередь души. А все остальное приложится. Хотелось бы еще раз уточнить и подчеркнуть, как может выглядеть обращение к Богу во время кропотливых многочисленных домашних дел. Мы привыкли считать, что мы обращаемся к Богу через молитву, через отрешенность. Нужно поститься, перестать общаться, уединиться, потом молиться, и вот тогда мы ощутим единство с Богом. И это правильно. Но это не единственный путь. Задумаемся над вопросом, для чего мы постимся, молимся, воздерживаемся от секса, от хлопот и так далее. Для того, чтобы наши чувства освободились от привязанности к сиюминутным моментам. Когда привязанность уменьшается, нам легче ощутить единство со Всевышним. Каковы показатели привязанности человека к окружающему миру? Ну, привязанность начинается с ненасытности, когда человек не может остановить свои желания, притормозить свои инстинкты. Тогда он становится их рабом. Естественно, вера в Бога у него будет усеченная, и единение с Богом только на глубинном уровне. Поэтому, когда человек жертвует, постится, отрешается, ему легче ощутить чувство любви, через которое он общается с Богом. Показателем привязанности является не только неправильное поведение, но и агрессивные чувства. Когда человек сожалеет, когда человек постоянно переживает за будущее, когда он недоволен настоящим, когда он обижается, осуждает, ненавидит, презирает и унывает, это все признаки удаления от Бога. Каков вывод? А вывод простой. Если вы, занимаясь домашними и какими угодно делами, сохраняете в душе любовь, добродушие, если вы прощаете все обиды перед тем, как начать готовить хотя бы, если вы все делаете с радостью, если вы ощущаете присутствие Всевышнего во всем, то какими бы домашними делами вы ни занимались, они не только не будут мешать, а наоборот будут помогать вам. Потому что любое препятствие – это не остановка, а это возможность его преодоления, то есть развития. Поэтому насколько в сложных ситуациях, где обычно человек злится, обижается, недоволен собой или другими, насколько будете сохранять ровное, спокойное состояние, добродушие, понимание других, легкость души, смирение, то есть принятие божественной воли, отсутствие внутреннего протеста против происходящего. Настолько вы будете развиваться. Смирение, нужно понимать, что человек – сложная структура. Внутри его душа общается с Богом, а снаружи – с окружающим миром. В первую очередь смирение – это принятие божественной воли. Это отсутствие протеста против внутреннего устройства мира. А снаружи человек имеет право на конфликт, на недовольство окружающим миром, которое рождает какие-то активные действия по изменению окружающего мира. Смирение было неправильно понято людьми только потому, что для того, чтобы говорить о смирении, нужно быть единобожником. Нужно понимать, что все состоит из противоположностей. Что есть божественная логика, есть человеческая, как говорил Христос. Поэтому абсолютное внутреннее смирение, которое является отношением к Богу, не исключает внешней борьбы и преобразования мира. А когда человек мыслит как язычник, он либо смиряется и внутри, и снаружи, и становится пассивным и бессильным. Либо он хочет изменить окружающий мир и снаружи, и внутри. После этого, в конце концов, приходят болезни, несчастья, и та же пассивность и бессилие. Поэтому нужно уметь, внутренне обращаясь к Богу, сохранять любовь и абсолютное смирение. И тогда снаружи мы будем не уничтожать то, что нам не нравится, а преобразовывать и воспитывать его. С судьбой не надо бороться. Судьбе нужно помогать улучшать свою душу. Людей нужно воспитывать. Неприятности нужно преодолевать. Поэтому правильное отношение к событиям происходящего мира – это не пассивность и не агрессивность. Это смирение внутри и изменение воспитания развития снаружи. Так вот, именно наше внутреннее состояние, наше отношение к миру и определяет то, насколько мы устремляемся к Богу или забываем о нем и начинаем поклоняться окружающим аспектам человеческого счастья. Если в нашей душе дела и хлопоты занимают 90%, то постепенно мы будем утрачивать гармонию души и будет появляться агрессивность. А если мы внутри настроены в первую очередь на любовь, развитие, улучшение характера, то любая бытовая ситуация, любой конфликт будет нами восприниматься не как повод для обиды, осуждения или недовольства, а как повод для развития и себя, и других. Один монах сказал: «Все, что вы делаете, нужно делать для Бога». Что это означает? Это означает, что вам нужно делать то, что вы делаете до тех пор, пока у вас есть чувство любви в душе. Если любовь и радость в душе есть, значит, все нормально. Если вы постоянно себя заставляете, значит, либо вы неправильно к этому относитесь, либо вам этим не надо заниматься. То есть, если женщина рассматривает домашние хлопоты как нудное, тяжелое и необходимое занятие, то когда она будет стирать, готовить и мыть, она будет испытывать чувство недовольства, которое в конце концов превратится в программу самоуничтожения. И дальше реализуется либо через болезнь, либо через развод. Если женщина понимает, что уборка, готовка – это есть возможность сделать счастливыми своих близких и себя в конечном счете, потому что развитие подразумевает движение. Христос говорил: не зарывайте талант в землю. Тот, кто не хочет что-то делать, развиваться, устремляться, тот будет наказан. Так вот, когда женщина рассматривает все свои домашние дела как не только как помощь, как возможность сделать других людей счастливыми, то еда будет иметь другой вкус, и энергетика квартиры будет другая. Очень многое зависит от того, с какой целью мы что-то делаем. Я объяснял своим друзьям-художникам, что они пишут картины подсознательно, по привычке, для преподавателей, поэтому их картины не покупают. Картину нужно писать для того, чтобы сделать того, кто ее купит, счастливым. Нужно представить стену, на которой будет висеть картина, и почувствовать, как она своим цветом, композицией помогает человеку любить, прощать, ощущать божественное присутствие. Вот так же и любой человек. Что бы он ни делал, он может вкладывать в это божественный смысл, может вкладывать личный эгоистический интерес, а может вкладывать недовольство, раздражение тем, что он этим занимается. И энергетика вещей будет совершенно разная. Так что все начинается с нашего внутреннего состояния, с первого импульса. Если первый импульс – чувство любви и ощущение единения со Всевышним, то все остальное выстроится правильно. Это как здоровое зерно, из которого будут нормальные побеги. Если же женщина начинает уборку в квартире с чувства недовольства тем, что этим нужно заниматься, то это рано или поздно проблемы. Вещи будут изнашиваться, ломаться быстрее. В квартире будет жить дискомфортно. Здоровье начнет шалить. В семье начнутся проблемы. И все это всего-навсего из-за того, что отношение к тому, что вы делаете, выстраивается не на основе любви, а на основе удовольствия. Я получаю удовольствие, я убираю. А я удовольствие не получаю, мне не хочется убирать, я раздражаюсь, и я унываю. Важен первый импульс. А первый импульс – это главная цель. Вот главный грех дьявола в том, что он главную цель – любовь, единение с Богом – поставил на второе место, а свои амбиции и желания – на первое. Как только цель искажается, неизбежно потом начнет барахлить функция. А потом все остальное. Подумайте над этим. Три вопроса. Первый – почему мы Бога должны ставить на первое место? Второе – почему наши поступки влияют на детей и внуков? И третье – почему, если мы сами чего-то добились, то мы не должны этим хвастаться? Правильно? Да. Значит, дело в чем? Дело в том, что вот эти вот правила, о которых мы сейчас начали говорить, по которым должны жить люди, эти правила исходят из логики жизни. Вот приведем сначала такой образ упрощенный. Человек садится в машину и говорит: а почему я должен соблюдать правила дорожного движения? А ему говорят: гаишник может застраховать. Он говорит: ну а вдруг гаишника не будет? А ему говорят: если не будешь выполнять правила дорожного движения, то просто можешь погибнуть, повредить машину или создать себе кучу проблем, попав в аварию. Логично? Тогда человек спрашивает, а почему, если я верчу рулем, как хочу, и попадаю в аварию, почему тогда страдают дети, которые сидят рядом со мной в машине? Ему объясняют, потому что вы вместе в одной машине. Если бы они были в другой, то была бы другая тема. Но они сидят с тобой, и поэтому твоя ошибка как водителя будет ударять не только по нему, по тебе, но и по ним. Тоже вроде бы понятно. Правильно? Дальше. Тогда третий вопрос. А почему, когда я еду по трассе, я должен уважать других и не могу делать, что я хочу, сказать, перекрывать дорогу, тормозить перед носом другой машины? А мне говорят, понимающим дело, ты на трассе не один, и ты вроде сейчас незаметно, что кто-то едет, а неожиданно покажется машина, если ты будешь делать то, что хочешь, ты устроишь опять аварию. То есть у тебя свои желания, а есть еще желания других людей. Есть такое понятие, как дорога и правила. И если правила не соблюдаешь, то рано или поздно будет авария. Это все достаточно понятно. Логично? Ну да, да. Теперь переходим к теме божественной. Дело в том, что мы считаем, ну, материалистическое учение нас приучило, что мы все только физические тела, и мы не имеем ничего общего, и каждое тело живет, потом рассыпается и прочее. Это поверхностный взгляд на вещи. Электрон физики узнали где-то около 100 лет назад, даже меньше, несколько десятков лет назад. Проводя опыты с электроном, вдруг с изумлением увидели, что он ведет себя то как частица, то как волна. С этого началась квантовая физика. То есть вдруг ученые поняли, что любой физический объект, поскольку он состоит из электронов, он является физическим телом и одновременно совокупностью волн энергии. То есть двойственная природа, диалектическая у всех объектов во Вселенной. Что это означает? Это означает, что на уровне тела, на физическом уровне, мы все разные, и у каждого своя личная структура. А на уровне поля, как все капли в океане, мы едины. А раз мы едины, то, сказать, наше состояние передается другим людям и влияет на них. Так вот, если на внешнем уровне человек начинает неправильно себя вести, устраивает аварию, то может погибнуть он, могут погибнуть его родственники, те, кто с ним в машине, могут погибнуть те, кто находится рядом. Это на физическом уровне. А на душевном уровне мы все на уровне души, в конечном счете, как ветки листья дерева, мы все едины. Потому что у нас поле общее, полевая структура, это как всемирный океан, а мы его капли. Поэтому, когда мы начинаем обижаться, злиться, ненавидеть, а наши чувства связаны с полевыми структурами, то мы начинаем убивать как бы всех вместе, потому что на уровне поля мы едины. Поэтому, когда мы злимся, обижаемся, когда слишком много о себе, так сказать, мним, то мы этим мы нарушаем как бы законы существования полевых структур. Теперь, почему Бога надо ставить на первое место? Теперь почему Бога надо ставить на первое место? Дело в том, что поскольку человек не только физическая, но и полевая, а еще есть самые тонкие виды, так сказать, полей и, скажем, те, которые смыкаются уже с сопредельными моментами. Так вот, то, что мы называем душа, это есть, скажем так, больше вид поля. Душа связана, наши чувства, наша душа, они имеют полевую структуру. А полевая структура появилась раньше, чем физическая структура. Из вакуума рождаются частицы и туда возвращаются. То есть физическая структура разрушается, а полевая структура живет. Так вот, наша полевая структура, главная, то, что мы называем душой, то, что называем энергетическим телом, она питается не едой, не хлебом единым, она питается исходящей от Бога, от первопричины энергией. И когда мы Бога ставим на первое место, то мы получаем вот эту энергию любви, и у нас есть будущее, и у нас есть здоровье, и наша физическая структура процветает. Когда мы отворачиваемся от Бога, это все равно как дерево отвернется от своих корней. Оно вроде бы живет еще нормально, и крона, а потихонечку начинает увядать. Так вот, для того, чтобы, скажем, листик жил нормально, он должен не отрываться от дерева и тем более от корней. Вот так и все живое. Когда есть подсознательное устремление к Богу и сознательное, тогда идет наполнение жизнью, любовью и энергией. А когда человек начинает любовь убивать в душе, а именно через любовь он получает единение с Богом, то тогда начинается ослабление его судьбы, потому что судьба связана с тонкими энергиями, здоровья, и в конечном счете человек умирает. Поэтому сильная обида, злость, уныние, осуждение – это все нас отталкивает от любви и лишает сил на тонком плане. А потом мы начинаем болеть и умирать на внешнем. Поэтому, в принципе, есть статистика. У неверующих людей 1-2 ребенка в семье, то есть они вымирают. А у верующих минимум 2-5, 3-5. То есть верующие люди остаются на земле и живут, а неверующие исчезают. И это доказано тысячелетиями человеческой истории. Когда человек хвастается, себя ставит на первое место, то частично он прав. Он вроде бы этого добился и прочее. Но дело в том, что все, что мы делаем, поскольку Вселенная управляется Богом, то это и есть и Божественная воля. Мы не только авторы, но и исполнители. Поэтому, когда человек думает, что это только он делает, а не Бог ему позволил и не дал сил, то он этим так же, чем сильнее он хвастается и концентрируется на себе, тем больше он ослабляет, рвет связь с Богом и теряет внутренние силы. Поэтому, когда обычно человек очень много хвастается, у него начинаются неприятности по судьбе, а потом и по здоровью. Потому что его гордыня, его собственная значимость закрывает для него любовь к Богу. Чтобы получить любовь к Богу, нужно ощутить себя вторым, беззащитным, слабым, несовершенным. И тогда любовь божественная приходит. А когда человек считает, что он абсолютно сильный, что он все может сам, тогда на внешнем уровне он может многого добиться, но главную жизненную энергию он потеряет, а потом со временем потеряет все остальное. Вот ответ. А дети от нас страдают, потому что мы на тонком плане, на полевом, с ними связаны, как в одной лодке сидим, в одной машине. Поэтому есть такое выражение «время разбрасывать камни, время собирать». Сначала мы своими грехами в молодости, скажем так, наносим вред будущим детям, а потом этот вред через 10, 20, 30 лет возвращается к нам неприятностями, несчастьями и болезнями. И вся Вселенная едина, она связана на тонком плане. И в первую очередь связаны близкие люди, родители, братья, сестры, дети, любимые люди. Поэтому очень опасно обижаться на близких людей, потому что это может достаточно быстро привести к проблемам по здоровью и по судьбе. Вот приблизительно так. Измена жены. Добрый день, Сергей Николаевич. Читаю вашу работу уже давно. Прочитал абсолютно все книги. И нахожу в них подтверждение своим мыслям и рассуждениям на тему существования и организации жизни. Законы жизни работают на всех уровнях сознания и организации материи. Я офицер запаса. Жена работает в гуманитарной сфере. Разница 8 лет. Есть сын от первого брака жены. Есть наш общий сын. Мне чужды различные излишества привязанности. Отсутствуют вредные привычки. Веду здоровый образ жизни тела и души. Нет жалоб на физическое и моральное здоровье. Материальный достаток. Сын от первого брака жены проблемный. Зубы в два ряда. Проблемы с почками, с памятью, с мозговая активность. Совместный сын без проблем. Успехи в школе и в секциях. Мой вопрос такой. Что заставляет жену заниматься сексом на стороне? Постная жизнь? Мало красок или грязи? Женская природа. Год наблюдал за ситуацией, хотел понять. Надоело, хотел просто поговорить об этом. Объединило меня в паранойе, но факты налицо. Предложил пройти полиграф, чтобы снять или проверить мою паранойю. У специалиста-полиграфолога устроила истерику и выбежала, хлопнув дверью. Что делать дальше? Просто тупик. Помогите, пожалуйста, найти ответ. Итак, давайте попробуем разобраться в проблемах с вашей женой. Что заставляет людей нарушать нравственные законы. Давайте подумаем, порассуждаем на тему, что такое нравственные законы. А потом будем говорить про их нарушение. Чему призывает нравственность? Чтобы человек не блудил, не грабил, не воровал, не убивал. Чтобы он уважал своих родителей. Чтобы не лгал. Почему? Потому что общество не сможет развиваться и существовать, если люди будут воровать, грабить, убивать, лгать. Тогда просто невозможны никакие отношения. Тогда общество должно перейти на язык животных отношений, где воспитание достаточно простое. Совершил нарушение, должен умереть. Но для того, чтобы достичь высокого уровня, жесткое наказание за каждый промах, закрывает возможность развития. Чтобы достичь высокого уровня развития, нужно не столько наказывать человека, сколько воспитывать, развивать и мотивировать. Воспитание может заключаться в наказании за ошибки. Воспитание может заключаться в обучении преодоления этих ошибок. Воспитание может заключаться в правильной мотивации, чтобы не допускать ошибок. То есть наказание, предупреждение, обучение, мотивация. Так вот, насколько человек мотивирован, насколько перед ним поставлена четкая и понятная цель, насколько раскрыты возможности развития, настолько человеку не нужно принуждение и наказание. Развитие – это есть объединение противоположностей. Это есть увеличение любви в душе. Поэтому развитие подразумевает уменьшение зависимости от ценностей, которыми мы владеем. Для того, чтобы развиваться, нужно расширять спектр владения духовными и материальными ценностями. Но для этого нужно, владея, не зависеть от них. Если человек начинает зависеть от денег, которые он имеет, то большое количество денег его убьет. Если человек начинает зависеть от известности, славы, своих способностей, то если он прославится и раскроет какие-то свои большие возможности, он будет также болеть и умирать. То есть любовь – это фундамент, на котором выстраивается все остальное. Когда у человека появляется чувство превосходства, жадности, зависти, то есть когда он начинает зависеть от ценностей, которыми он владеет, то тогда любовь уходит и здание рушится. Так вот, нравственные законы ограничивают в нас животные инстинкты, поклонение нашим желаниям, и ограничивая, сдерживая животные инстинкты, нравственные законы помогают переплавить, трансформировать животную энергию примитивную в более высокую человеческую, а потом божественную. Человек отличается от животных тем, что он является религиозным существом. Животное имеет все, и сознание, и общение, и орудие быта, социальные навыки. Но у животных нет веры в Бога. Вера в Бога помогает трансформировать человеческую энергию в энергию высшего порядка, которая обеспечивает стратегическое выживание. Так вот, нравственные законы помогают нам преодолеть рабскую зависимость от наших инстинктов. Если мы преодолеваем инстинкт продолжение рода, то вместо возделения и ненасытного сексуального желания мы будем проявлять любовь, внимание, заботу, уважение, благородные чувства. Нравственный закон позволяет вместо желания уничтожить конкурента, реализовать свое чувство превосходства, подавить других, чтобы ощущать себя комфортно. Нравственный закон помогает, осознавая значимость благополучия, способностей, своей силы, чувствовать себя единым с другими и не убивать конкурентов, соперников, а сотрудничать с ними, правильно конфликтовать, не уничтожая конкурента и проблему, а превращая ее в источник развития. Нравственный закон обязывает не топтать и унижать слабого, как это происходит в животном мире, а помогать ему и поддерживать его для того, чтобы он развивался и становился более совершенным. Если в животном мире рожденное существо должно буквально в течение дня научиться выживать, и это ограничивает его возможности, то человек в течение многих месяцев совершенно беззащитен и нежизнеспособен с точки зрения животного. Но это время созревания души, сознания, тех навыков, без которых человек не будет человеком. Поэтому следование нравственным законам позволяет несовершенное, слабое сделать сильным и совершенным. Позволяет выйти из состояния рабства перед своими желаниями и инстинктами и перейти на более высокий уровень гармоничных отношений. Человек, который начинает зависеть от своих инстинктов, становится жадным, завистливым, осуждающим, мстящим, неискренним. Он лжет, он злословит, плохо говорит о других людях, потому что чувствует себя в этот момент выше и получает удовольствие. Он может предать. Он легко впадает в агрессию или в депрессию. Себя ставит на первое место. Не может принять произошедшего. Такой человек, завися от инстинкта продолжения рода, становится вожделеющим, не может сдержать своих желаний, похотливым, легко изменяет. Легко становится алкоголиком и наркоманом. Легко идет на преступление, на воровство, потому что не может сдержать своих желаний. То есть сначала человек утрачивает устремление к Богу, потом он не может принять божественной воли, сожалеет о прошлом, переживает за будущее, недоволен постоянно настоящим, собой, другими. Потом этот человек начинает становиться жадным, лживым, осуждающим, агрессивным или депрессивным. А потом этот человек ради своих желаний уже готов украсть, ограбить и убить. То есть сначала идет утрата любви, потом идет совершение греха, а потом уже совершенный грех подталкивает к совершению преступления. Вот так по этой цепочке и происходит деградация человеческой души. Значит, для того, чтобы человек не был преступником, он должен соблюдать нравственные законы. Преступлению предшествует уголовному нарушению, предшествует административное нарушение. Административному нарушению предшествует нравственное нарушение. Но за нравственное нарушение в нашем обществе не судят. Так вот, для того, чтобы предотвратить преступление, нужно предотвратить и исправлять неправильное поведение, безнравственное поведение. А для того, чтобы преодолеть безнравственное поведение, нужно преодолеть зависимость от инстинктов. А для того, чтобы преодолеть зависимость от инстинктов, нужно преодолеть гордыню. А для того, чтобы преодолеть гордыню, нужно научиться любить, понимать, что высшее счастье – это любовь к Богу и развитие, то есть уподобление Богу. Что любовь важнее всего, и что можно пожертвовать жизнью, и что нужно сдерживать свои инстинкты ради любви. Теперь рассмотрим положение вашей жены. Когда женщина изменяет мужу, когда она не может сдержать своих желаний сексуальных, это означает, что ее похотливость не контролируется. Под похотливостью, вожделением, всегда кроется ревность. Вернее, под похотливостью, ревностью и вожделением всегда кроется гордыня. Значит, проблема жены не в том, что она слишком сексуальная. Проблема в том, что у нее высокий уровень гордыни, который близок к критическому. В таком случае одна противоположность переходит в другую. Гордыня переходит в вожделение, в ревность, в сладострастие, в поклонение желаниям. Человек с повышенной внутренней гордыней легко становится алкоголиком и наркоманом. Как можно преодолеть эти проблемы? Если эта проблема идет по роду, то есть если повышенная гордыня, ненависть к людям, осуждение, неприятие божественной воли, самовозвеличивание, привычка лгать, воровать, обманывать, если она идет по роду, то преодолеть ее весьма сложно, хотя преодолеть можно все. Если человек ее сформировал в результате неправильного отношения к жизни, здесь ситуация легче. У вашей жены ситуация достаточно тяжелая. Почему? Сын от первого брака – это показатель внутреннего состояния матери. Если лишние зубы растут, это означает повышенную агрессивность, чисто логически рассуждая. Проблемы с почками – это пониженная энергия, значит, высокая гордыня. Проблемы с перевозбуждением сознания, с повышенной активностью головного мозга – это из перевозбуждения сознания, а перевозбуждение нашего ума – это из результат приоритета сознания над чувствами. Когда у человека идет перевозбуждение? Тогда, когда он начинает контролировать не просто сказать, ситуацию какую-то, а внутренне контролировать весь окружающий мир. Человек, привыкший подавлять, управлять, подчинять себе окружающих людей, он в конечном счете начинает пытаться это делать уже не с людьми, а с окружающим миром, со всей Вселенной. Естественно, сил у него не хватает на это, и начинается обесточивание организма. Включается программа самоуничтожения. Поэтому человек с повышенной гордыней, который хочет управлять всеми и всем, который хочет быть всегда наверху, он передает детям вот это внутреннее желание управлять всем миром и программу самоуничтожения в конечном счете. Поэтому у человека с повышенной гордыней могут быть дети с больными почками, дети, которые не хотят учиться, дети, у которых повышенная возбудимость или гиперактивность, как это сейчас модно называть, дети, у которых проблемы с учебой, с реализацией способностей, с энергией вообще. Чем сильнее у ребенка программа самоуничтожения, тем меньше у него энергии. И первый сын вашей жены – это как раз конкретная иллюстрация того, что у его родителей уровень гордыни весьма высокий, и эта гордыня не преодолена. То, что второй ребенок благополучный, это означает, что либо тенденции эти каким-то образом преодолены у вашей жены, либо это ваше влияние на состояние жены. Скорее всего, это ваше влияние. А теперь главный вопрос. Как помочь жене? Дело в том, что помощь заключается в изменении, создании условий для изменения характера. Как бы ваша жена ни каялась, если у нее уровень гордыни близок к смертельному, то тогда ее концентрация на вожделении, на сексуальности будет неконтролируемой. То есть для нее это будет спасением жизни. И преодолеть себя она не сможет. Значит, для того, чтобы остановить ее похотливость и сексуальность, нужно помочь ей преодолеть гордыню. И вот здесь очень важный момент, как помочь ей это сделать. Для того, чтобы человек изменил свое поведение, он должен изменить то, что лежит в основе поведения. Чувство. Чувство – это характер, это отношение к людям, это умение или неумение конфликтовать. Для того, чтобы изменить характер, нужно любовь поставить на первое место. Потому что любое изменение есть разрушение. Когда нет любви, то изменение характера может привести к саморазрушению. То есть человек сломает себя и лишится возможности для того, чтобы нормально существовать в обществе. Любой человек боится изменений, и это вполне закономерно. Не контролируя изменения, это очень серьезная проблема и в душе, и в здоровье, и в судьбе. Поэтому нужна любовь, нужна вера. Если нет любви и веры, человек может только изменить манеру поведения внешнее, как-то откорректировать свое поведение, но внутренние причины не будут убраны, и при благоприятных или неблагоприятных условиях все опять повторится. Значит, для того, чтобы помочь жене измениться, нужно помочь ей любовь поставить на первое место по отношению к инстинктам. Значит, это вера, это понимание того, что любовь важнее всего, это покаяние, то есть прощение тех, кто унизил гордыню и вожделение, это прощение, это жертва. То есть нужно приучить жену, как ребенка, жертвовать, уступать, подчиняться, прощать, любить и верить. Значит, если она верующая, если она хоть в какой-то степени готова меняться, то все можно сделать достаточно эффективно. Если же она принципиально не верит в Бога, если желания меняться у нее нет, то здесь можно вам посочувствовать. И думаю, тогда нужно просто готовиться к разводу. Потому что попустительствовать греху – это участвовать в грехе. Попустительствовать в неконтролируемом вожделении, в поклонении желаниям, это повлияет негативно и на вас, и на детей. Поэтому нужно повторять, нужно убеждать, нужно объяснять жене, что без любви и веры она не увидит здоровых детей, у нее не будет нормальной семьи и не будет здоровья. Если она к этому прислушается, тогда нужно объяснить, что любовь – это не только комплименты, ухаживание, подарки и комфортное проживание. Любовь – это боль, которую нужно уметь преодолевать. Это унижение, которое нужно простить. Это ущемление инстинктов, к которому нужно относиться с терпением. И вот тогда постепенное преодоление рабского зависимости, рабской зависимости от инстинктов, оно будет преодолеваться. Когда у женщины повышенная гордыня, которая внешне реализуется через повышенную похотливость, носить ее на руках опасно. Ей нужно делать комплименты, о ней нужно заботиться, и одновременно нужно жестко ставить ее на место. Нужно, как бойцовскую собаку, поставить зависимость от себя, чтобы она чувствовала вожака и подчинялась ему. Человек с повышенной гордыней и собственной значимостью подобен животному, которое готово растерзать того, кто слабее его. Мой знакомый говорил, рассказывал о характере своей бойцовской собаки. Периодически та как бы протестовала и не подчинялась хозяину. Приходилось брать поводок и слегка ее хлестать. Даже не сильно, больше демонстративно это делать. И пес тут же прекрасно себя вел. И мне хозяин объяснил, почему так он себя вел. Периодически пес проверяет своего вожака хозяина на жизнестойкость, на умение управлять. Он проверяет его силу. Если хозяин не будет его наказывать, не будет обозначать, что он лидер, то тогда становится лидером пес. Он перестает слушаться хозяина, может даже загрызть его, если тот будет слишком противоречить его желаниям. Поэтому для того, чтобы люди с повышенной гордыней чувствовали себя комфортно, им нужно обеспечить соответственные условия унижения их гордыни, поскольку это помогает им ощутить любовь. То есть умение поставить гордого человека в зависимость от себя, подчинить себе, правильно его воспитывать, это ему помощь. В Библии сказано: умному слово дураку палка. Чем выше гордыня человека, чем больше его желание осуждать, злиться, мстить, тем больше любви и жесткости ему нужно. Поэтому то, что называется строгое отношение к жене, кнутом и пряником, мотивация в первую очередь и ограничение и наказание с другой стороны, при ее желании могут реально изменить ситуацию. Нужно обозначить четкую систему целей, что она может развиваться, что она может изменить характер. Но для этого нужна вера, любовь и желание. Нужно объяснить ей, что будет, если она не будет этого делать. Это проблемы с детьми, с характером, судьбой и здоровьем в конечном счете. Это распад семьи. Нужно объяснить, что сразу ничего не получается. Что сначала успехов особых не будет, но в конечном счете всего можно добиться. И что вы в этом будете ей помогать. Нужно неуклонно, несгибаемо, стойко вести линию на ее изменения. Нужно ограничивать ее в ее инстинктах, то есть тормозить, когда она увлекается алкоголем или едой, или сладким. Тормозить, когда у нее появляется желание осуждать, обижаться, унывать, паниковать, проявлять недовольство судьбой, объясняя, что это недопустимо. И вот при такой кропотливой, непрерывной работе можно добиться результатов. Но это где-то в среднем 3-5 лет при ее желании. Если желания нет и включить механизмы принуждения сложно, нужно объяснить ей, что все дело идет к разводу, и что причиной развода является ее нежелание меняться. Если с человеком говорить искренне, не осуждая, не превозносясь над ним, а сострадая ему, объяснять, что вы хотите помочь, что это его беда, что грех – это не он сам, а грех – это не совершенство его, а его душа чиста. То есть грех – это не я. Грех – это мое несовершенство, которое я могу преодолеть. Если все это объяснять, и при этом будет ощущение любви и единства, то тогда человек может начать пытаться, и у него может все это получиться. Просто наша проблема в том, что мы не умеем конфликтовать, и в конфликте мы, видя недостатки другого, тут же испытываем к нему легкое чувство превосходства, осуждения, презрения, после чего воспитание невозможно. Осуждение, презрение, чувство превосходства разрывает чувство единства с другим человеком, любовь уходит, а без любви воспитания не будет. Воспитание – это есть не нравоучение, а помощь в изменении. Поэтому на проблему вашей жены нужно смотреть как на ее боль, как на ее несовершенство, как на болезнь, которую она может преодолеть. И это желательно ей объяснить. Нужно искать самые различные пути к ее душе. И в плане поступков, и в плане разговоров, и в плане чувств. И в конечном счете можно найти то средство, которое она примет и начнет меняться. Теперь вопрос кармического плана. Почему вам дали такую жену? Если вы бывший офицер, то у вас могло внутренне сформироваться чувство агрессии к противнику. Потому что в военной системе обучают всякое не состраданию, не любви к врагам своим, а к умению профессионально уничтожить противника. А во всем должна быть диалектика. Мы можем сражаться с противником и убивать его на внешнем плане, но мы должны помнить, что на внутреннем плане, на тонких высших планах мы все единое целое, все люди и все живое. Поэтому внутренней агрессии быть не должно. Если вы по роду службы или по роду характера усилили вот это внутреннее состояние агрессии к противнику, то это называется отказ от любви, утрата единства, и это дает достаточно серьезный рост гордыни. Соответственно, ваша внутренняя незаметная гордыня может лечиться внешней явной гордыней, которая переходит в вожделение. То есть не исключено, что вам дана такая жена, которая является как бы зеркалом вашего внутреннего состояния. И насколько вы не будете ее презирать и осуждать, и пребывать в пассивности, насколько вы будете помогать ей измениться, настолько вы будете преодолевать и свою гордыню. Есть несколько вариантов поведения. Самый худший – это ничего не делать, раздражаться и осуждать. Это похоже на ваш нынешний вариант. Чуть получше – это раздражаться, злиться и что-то делать. Еще лучше – не раздражаться, не злиться, но принимать активные действия. Самое худшее – это злиться и ничего не делать. Или не злиться, но тоже ничего не делать. Нужно активно преобразовывать мир, преобразовывать себя, свое поведение, учиться конфликтовать, учиться правильно относиться к другим и к себе. И нужно помогать в этом своим детям и своей жене. Поэтому ваше здоровье физическое, ваше комфортное психологическое состояние – это только первый этап. То, что вы прочитали книги и привели себя в порядок – это первый этап. А сейчас начинается второй, более сложный. Когда вам нужно привести себе, не только себя в порядок, но и человека, который рядом с вами, который близок к вам. Эта задача сложнее, но она также решаема. И это также есть возможность развития и средства развития. Любую проблему нужно рассматривать не как нечто плохое, не как своего врага, которого нужно уничтожить или убрать. Любая наша проблема – это толчок к развитию. Наши враги являются источником нашего развития. Неприятная ситуация является толчком к развитию. И любая проблема в жизни является средством для развития. Если к этому так относиться, то мы будем развиваться, и мы будем менять и себя, и других. В православии есть догмат о вечных грешниках. То есть о тех людях, которые навсегда останутся со своим грехом и навсегда останутся в аду. Все единогласно на Вселенском соборе его приняли. И сейчас любое несогласие с этим тезисом считается ересью, кощунством и святотатством. Поэтому профессора Осипова, который осмелился подвергнуть критике этот тезис, объявили человеком, мягко говоря, заблуждающимся. Многие священники сжигали его книги. И в некоторых кругах он прослыл еретиком. Попытка защитить его со стороны некоторых священников выглядит как призывы к снисхождению и возрасту почтенного профессора, но не как к оправданию его позиции. Поскольку оправдание его позиции – это есть ересь, есть, можно сказать, хула на православное учение. Так вот, более изуверского догмата сложно себе представить. На внешнем уровне все выглядит благопристойно и соответственно человеческой логике. Если есть вечные грешники, а значит вечные муки, то человек должен бояться этого максимально. А значит, есть возможность воздействовать на него, воспитывать его, запугивать его, подчинять его. Таким образом, религиозная организация получает гораздо большие возможности по воздействию на своих прихожан. А теперь рассмотрим, к чему приводят благие помыслы, которые ориентируются на логику божественного. Кто такой вечный грешник? Это человек, природа которого чужда Богу. Поскольку Бог безгрешен, Бог – это абсолютная истина, абсолютная чистота, то вечный грешник, который никогда не придет к Богу, это уже другая природа. Получается, что Бог создал вечного грешника, а значит, Бог изначально, поскольку Бог все знает, создает людей неполноценных, другого качества, другой категории. И значит, эти люди, если они другой природы, не божественной, вряд ли заслуживают любви, сострадание и снисхождение. Значит, принцип единства неверен. У этих людей демоническая природа. Если Бог не может их перековать, изменить, значит, Бог бессилен что-то с ними сделать. Значит, есть другой Бог, более сильный. Единобожие закончилось. Это во-первых. Во-вторых, как только люди начинают внутренне делить друг друга на категории, ощущение единства исчезает. А именно ощущение единства является условием для существования любви. Ощущение единства всего мира – это есть единобожие, единение всего, всех и всего божественным. Ощущение единства людей также дает возможности перехода из язычества в единобожие. Как только люди начинают разделяться по категориям, единобожие невозможно, начинается язычество, и тогда оправданы любые самые жестокие действия по отношению к неполноценной категории людей. Это уже фашизм. Таким образом, ошибочные тезисы религиозные являются зернами, из которых прорастают все грехи человеческие. И фашизм, и капитализм, и нынешнее истребление людей, и озлобление, и невозможность людей измениться. Как может измениться человек, когда вместо того, чтобы предложить ему механизм изменения и приближения к Богу, его убеждают в том, что большинство из живущих на планете людей – это вечные грешники. Если уж святые считали себя самыми последними грешниками, то что говорить о других? Почему я об этом говорю? У Бетлов есть песня, которая звучит так: «Дайте миру шанс». Если человеку не оставляют шансов, это означает, что он другой категории. Это означает, что он другой природы. И это озлобляет душу того, кто может помочь, но этого не делает. Суть учения Христа в том, что Он дал людям дорогу к Богу. Он сказал, что мы дети Божьи, что Бог в каждом из нас. И это присутствие божественного в нас, наше божественное «Я», нужно только реализовывать, преобразуя свое человеческое, поднимаясь над инстинктами, сохраняя любовь как абсолютную ценность. Учение Христа – это учение о трансформации личности. Именно этот аспект был выброшен из учения православия и католичества, потому что это уменьшало возможности религиозной организации. Священник не нужен, если человек может преодолевать свои грехи через изменение устремления к Богу. А любая организация должна существовать, должна развиваться и множиться. Ее интересы будут всегда противоречить интересам божественным. И чем мощнее организация, чем больше в ней иерархии и прочих атрибутов, экономических, политических и финансовых, тем больше будет торжества человеческая логика. Ваша жена – человек несовершенный. Больше заниматься нужно сыном, совершенно с вами согласен. Но для того, чтобы помочь сыну, нужно, чтобы хоть как-то изменилась жена. Потому что ее состояние влияет на сына. Помощь сыну, объяснение, воспитание, личный опыт, обучение конфликтам – это все очень серьезно ему поможет. Но это только половина помощи. Вторая может прийти через мать. Не нужно тратить 3-5 лет на ее воспитание. Можно посадить ее рядом с собой и объяснить ситуацию, что ты несчастный человек, что тебе сложно преодолеть то, что у тебя идет по роду, что это приведет к следующим последствиям, что мы, скорее всего, можем развестись. А если мы разведемся, вряд ли у нас будет крепкая и нормальная семья, если ты не будешь меняться. Измениться можно. Это сложно, тяжело, но можно. Как измениться, я тебе информацию дам. Я тебе могу помочь. Но за тебя я делать ничего не буду. Один такой разговор, в котором вы даете ей цели, объясняете последствия ее нежелания развиваться, и без осуждения, без претензий говорите, что все в твоих руках, и потом ни на кого не жалуйся. Это уже то, что называется «дайте шанс». Это называется «посеять зерно в душе человека». Любой из нас божествен по своей сути, а значит чист. Значит, любой из нас достоин помощи. Не обязательно тянуть на себя другого человека всю жизнь. Иногда один задушевный разговор может спасти человека, и потом через какое-то время, через 5, через 10 лет наступит переломный момент, и человек изменится. Любой из нас обречен измениться в лучшую сторону. Тот, кто этого не хочет делать, будет страдать, болеть и умирать, а в следующей жизни будет опять страдать еще больше. Но рано или поздно люди начнут меняться. То, что земля полна грешников, это не от того, что есть вечные грешники, и не от того, что есть люди плохие и люди, которые не хотят меняться. Это от того, что мы просто не понимаем, куда идти, как меняться, и в чем смысл учения Христа. Вместо этого нам подсунули пустышку, имитацию, версию, сложенную наивными попытками 2000-летней давности понять и разобраться в учении Христа. Поэтому, насколько мы найдем выход, настолько выход найдут те, кто рядом с нами. Поэтому не надо постоянно воспитывать жену, если она этого не хочет. Но ваше правильное устремление, ваше нежелание потакать ей и развращать ее, ваше умение говорить комплименты, заботиться, проявлять милосердие и одновременно занимая жесткую позицию к нежеланию развиваться, это уже все есть воспитание. У вас прекрасные условия для того, чтобы заниматься собой. У вас есть травмирующий фактор. Самое лучшее занятие собой – это научиться любить, сострадать и правильно конфликтовать с несовершенными людьми. У иудеев главный принцип был простой. Не пей воду из грязного сосуда. Не ешь нечистую еду, потому что информация проникает в человека и отравляет его душу. Поэтому у иудеев был запрет на общение с проститутками, преступниками и людьми нечистыми. И это было совершенно правильно. Для слабого душевного, душой человека. А Христос пришел и стал общаться с проститутками, ворами и мытарями. И священники были возмущены, потому что он нарушал правила. И с их точки зрения совершал преступление против своей души. А Христос, вместо того, чтобы загрязнять свою душу от общения с несовершенными людьми, делал противоположное. Своим состоянием помогал им очищать свою душу. И умение не зависеть от окружающего мира и внутренне преобразовывать его, это и следующий этап развития. Вы пока находитесь на уровне иудаизма, наверное, пора уже переходить в христианство. Христос говорил: солнце светит и добрым, и злым. Христос говорил: прощайте внутри сколько угодно раз. Но снаружи можно несколько раз предупредить человека, что нужно меняться, а если он меняться не хочет, то тогда включать жесткие меры по отношению к нему. И Христос, внутренне сохраняя любовь, бичом хлестал тех, кто забыли о вере и начали думать только о своем теле, о своем благополучии. Сочетание любви, милосердия и жесткости – это и есть та среда, в которой можно преобразовать любого человека рано или поздно. Но даже самый упрямый и озлобленный человек должен получить шанс и надежду. Значит, любому человеку нужно показать выход, объяснить, что все возможно, а после этого только включать систему наказаний или отторжение от него. Тогда любое самое жесткое наказание будет помощью и спасением, а не уничтожением другого. Бросить зерно можно всегда и нужно всегда. Любой человек должен получить шанс. И любой человек должен знать, что если он шанс этот не использует, он будет наказан. Но будет наказан справедливо. И любое наказание будет подталкивать его к развитию и преобразованию, трансформации своего несовершенного человеческого «я». Поэтому в любом конфликте сначала единство противоположностей, любовь, понимание, уважение, милосердие, искренность, а потом уже конфликт, борьба и все, что к этому прилагается. Поэтому есть смысл поговорить с женой, подробно объяснить ей ситуацию и предупредить о том, что судьба не только люди воспитывает, но в первую очередь воспитывает судьба. И вот она долго не уговаривает. Она много раз не прощает. Она предупреждает, а потом включает механизм принудительного воспитания. Тот, кто не хочет развиваться добровольно, будет развиваться принудительно. Как это выглядит, всем известно. Так что дайте жене шанс. Объясните ей, что все возможно. Нужно только не отказываться от желания и верить в то, что это желание рано или поздно даст результат. Об этом Христос и говорил. Верьте, и гора сдвинется с места. Попробовать можно. И дать шанс имеет смысл. Мы привыкаем жить стереотипами, привычными образами. Это позволяет нам экономить силы, энергию и заниматься своими обычными делами. Но иногда ситуация меняется и не выглядит обычной. Что делать в таком случае? И человек часто оказывается в очень сложном положении. Чему верить? Своим мыслям, привычным стереотипам или своим чувствам. Хотелось бы сказать, что мысленное понимание исходит из предыдущего опыта, а понимание новой ситуации исходит из наших чувств. Не случайно Христос говорил: «Блаженны нищие духом», то есть те, у кого душа на первом месте. Это сложная ситуация, когда муж выходит из тюрьмы. Как тут себя вести? Здесь нет однозначных ответов. Но с моей точки зрения, надо верить чувствам. Об этом я говорю в своем ответе женщине, которая мне задала этот вопрос. А по отношению к мужу? Да. Мы совсем друг другу чужие стали. Как будто это была совсем другая жизнь, а теперь я в другой ситуации, у меня другая жизнь. Никак не могу совместить жизнь с ним и мою сегодняшнюю жизнь. Скорее всего, в чем дело? Почему такое произошло? Как, у вас есть какие-нибудь версии? Не знаю, как будто жизнь у него остановилась... А у меня все-таки поменялось все динамично, пошло по-другому. Потом я начала работать, открыла свой салон, теперь я сама, у меня свой бизнес. Понятно. И в это время я еще успела влюбиться. Все, да. Что со мной случилось, и теперь он вернулся, и какая-то каша у меня в жизни. Что могло произойти? Вот просто строим версии. То есть... До того, как ваш муж попал, как говорится, в места не столь отдаленные, все было более-менее. Потом прошло время, он возвращается, вы его никак не можете воспринять. Почему? Логика простая. Вот смотрите. Когда человек попадает в тюрьму, когда у него начинается несчастье, когда проблемы? Тогда, когда у него уровень гордыни превышает смертельный. То есть наше подсознание, чтобы спасти нам жизнь... Часто само себе, как говорится, подсознание толкает человека, либо к болезни подталкивает, либо к несчастью, либо к тюрьме. Причем иногда виртуозным способом, что как бы, ну не должен был попасть, а тем не менее попадает. Почему? Потому что если бы не попал, то умер бы. Просто. Поэтому, когда ситуация, скажем, пограничная, чтобы выжить, наше подсознание ведет нас к болезням, несчастьям, неприятностям, и это спасает нам жизнь. Это первое. Если уровень гордыни невероятно высокий, то часто даже подсознание ведет нас к смерти, чтобы спасти душу. То есть приоритеты. Сначала душа, потом жизнь и тело, а потом уже все остальное, благополучие и, там, и прочее, и прочее. Поэтому в зависимости от уровня гордыни и наше подсознание, как говорится, ориентируется в жизни, само себе, как говорится, устраивая телу своему проблемы. Это все равно, что дерево, которое чувствует, что листик ядовитый, и что нужно избавляться от листика, чтобы не погибнуть самому. Понятно, да? Да, понятно. Значит, если серьезные проблемы начались, значит, уровень гордыни зашкаливает. Уровень гордыни... Секундочку. Так вот, часто, чтобы как-то более-менее сбалансироваться, человек из гордыни уходит в ревность. У него появляется вожделение, привязанность и так далее. На какое-то время это его балансирует. Но потом опять все это, сказать, в комок сплетается. Просто по гордыне в основном как лечат? Несчастья, травмы, болезни, тюрьмы и прочее. А по ревности это обиды от близких, сказать, расставание, ссоры, измены и прочее, и прочее. Тогда хоть как-то можно эту гордыню преодолеть. Понятно, да? Да. Значит, что получается? Вы за это время развивались, начали меняться, и ваша зависимость от жизни, от главных инстинктов, от инстинкта самосохранения, который рождает гордыню, сказать, внешнюю, это инстинкта продолжения рода, у вас все это уменьшилось. Да. А муж каким был, таким и остался. Поэтому, когда вы жили рядом, то вы как бы незаметно шли в его фарватере и не обращали внимания на его деградацию. А когда возникла дистанция плюс возможность работать над собой, вы тогда уже резко почувствовали, что у него одно направление, у вас другое. И, соответственно, возникает такое, так сказать, его неприятие. Потому что у вас уже, то, что называется, произошла определенная перекодировка. Вы пошли вверх, он пошел вниз. Да, понятно. В Библии сказано, что гордому человеку испытания впрок не идут. То есть, если человек обозляется или унывает, то есть, ну, не хочет принимать, то, так сказать, все эти испытания, которые ему даются, они практически толку не дают, и тогда дают какое-то определенное новое испытание. Понятно. Поэтому, так сказать, не исключено, что судьба, как бы, для того, чтобы спасти ему жизнь, поскольку, как говорится, уже раз был в тюрьме, болезнь, смерть, несчастье, как бы это опробовано, толку мало. Значит, его нужно как чистить? Через отношения, через проблемы в личной жизни. Да. И все складывается так, что личная жизнь у него не должна быть нормальной. И это, скорее всего, будет спасать ему жизнь. Вот так и складываются наши взаимоотношения. Понятно. Ну, я, честно говоря, я армянка, мы всегда считали, что если выходим замуж, то всегда всю жизнь. Это так всегда, муж должен быть один. Но я сама для себя решила развестись с моим мужем, потому что так как-то я не откровенна сама с собой. Хочу развестись и так жить, как друзья, ухаживать за детьми, жить с друзьями. Но вместе замужем с ним я как бы не хочу. Дело в чем? Дело в том, что традиция, как если когда женщина, особенно это вот в южных народов, когда женщина выходит замуж на всю жизнь, это вполне здоровая и нормальная традиция. Почему? Потому что она, как говорится, развивает ответственность, сохраняет семью, а детям нужна семья. Поэтому женщина интуитивно ищет как бы себе мужа, то, что называется, на всю жизнь. Но нет правил без исключений. Потому что обычно человек меняется редко, он свой характер как бы сохраняет. И если, скажем так, кто-то из супругов начал меняться реально, а второй не меняется, то возникает уже, так сказать, внутренний распад семьи. Если семьи внутри нет, то какой смысл ее держать снаружи? И здесь есть только один вариант. Если, скажем, муж или жена начали меняться реально, и второй пытается меняться, пытается идти, у него не получается, здесь можно то, что называется, поддержать, и дать запас времени. Если этого нет, ну, Христос говорил, не мечите бисер перед свиньями. Но, еще раз говорю, когда человек ест постоянно пересоленную пищу, он этого не замечает. А когда он посидит на диете, потом попробует, он ее есть не может. И здесь получилась именно эта тема. То есть вы пошли как-то более-менее наверх, начали меняться. А он пришел и, как говорится, судя по всему, не изменился вообще. Соответственно, это почувствовали не только вы, но и дети. И здесь, если он меняться не может и не хочет, то лучше не создавать иллюзию, остаться друзьями действительно. И объяснить, что просто, вот, так сказать, с доброй душой, но, так сказать, ничего не получается. Да, ну, честно говоря, я всегда посылала ему ваши видеоприложения. Да, ну вот видите, вы посылали ему книги, он их читал. Но понимаете, многие мои книги читают, а вывод делают такой, что вот жена во всем виновата, многие мужики. И я могу делать все, что хочу. Да. Поэтому мало получить информацию, нужно правильно отнестись, во-первых. А во-вторых, надо попытаться реально измениться. А это делать достаточно сложное. Поэтому, если, так сказать, изменений нет, ну о чем тут говорить? А тем более чувствам надо верить. Если вот внутреннее, вот такое мощное неприятие, это не случайно. Вероятно, его, скажем так, внутреннее состояние может негативно влиять на детей, на потомков и как бы на всю семью. Поэтому лучше сохранять дистанцию. Понятно. я думала, все говорят, если я с ума сошла, ему надо помочь. Он же такой, в таком состоянии. Как ты можешь его бросить? Я говорю, я же не бросаю его. Я готова помочь. А сейчас только замуж будет. Дело в чем? Помочь, вот все говорят, нужно помочь мужу, да, он в сложном состоянии и так далее. Вы совершенно правильно решаете, что, во-первых, нужно понять, что такое помощь. Ну да. Да, помощь, когда вы с ним общаетесь, когда помогаете, это одно. А когда вы себе в душу плюете, общаясь с ним, из-за того, что он меняться не хочет, это не помощь, а это самоубийство. Это разврат, понимаете? Поэтому, еще раз говорю, во-первых, в первую очередь мы должны о душе заботиться. Во-вторых, еще раз говорю, что помощь выглядит по-разному. В-третьих, Христос говорил тем, кто вообще не хочет меняться, с теми говорить вообще не стоит. Те, кто готов меняться, вот он говорил, уличи 3 раза, если не захочет измениться, то тогда его наказывай весьма жестко. А те, кто постоянно пытается, но не получается, тех можно прощать чаще. То есть у каждого человека есть своя градация. А если человек что-то делает, но меняться реально не хочет, то о чем тут говорить? Поэтому, в принципе, вы правы, когда вы говорите, что вы его не бросаете, отношения нормальные, но не хотите именно, так сказать, быть замужем. Во-первых, дело в чем, да, если муж просит и требует вот внимания, тепла, заботы и так далее, ну, во-первых, сказать, нужно все это тепло и внимание где-то заработать, каким-то изменением, какой-то отдачей, какой-то готовностью. А когда, скажем так, только просьбы, а внутри никаких изменений, то как, если вы будете ломать себя, то есть наступать на свою душу, которая протестует, то за это вы расплатитесь и своим здоровьем, и судьбой, и детьми. Да. Вот, поэтому, еще раз говорю, в этом плане, если ваше поведение убивает любовь в душе, то так вести себя нельзя. А когда вы, скажем так, душой внутренней открываетесь и подчиняетесь человеку, который уходит от любви, то получается, что вы его развращаете, и себе вред наносите. А может быть, ему как раз, вот это вот отсутствие, скажем так, личных отношений, унижение в семейной жизни, унижение то, что называется ревности. Это есть способ понижения гордыни и спасения ему жизни. Понятно. Может быть, вы интуитивно чувствуете, что если вы останетесь женой, то он приговорен, у него шансов нет. А если вы как женщина с ним расстанетесь, то у него есть шанс выкарабкаться. Потому что тогда его душа о Боге вспомнит, потому что нет рядом близких людей. Почему Христос говорил, главные враги человека домашние его? Когда человек о Боге забыл, то о нем должны быть забыть близкие его, так чтобы он вспомнил о Боге. Если неприятности и несчастье его не могут вернуть к Богу, тогда должны близкие, отвернувшись от него, помочь ему вернуться к Богу. То есть, в принципе, все просто и все логично. Да, поэтому, еще раз говорю, не нужно идти на поводу сознания, внешних приличий. Христос же говорил, блаженны нищие духом. То есть нужно душе верить, а не логике. Нужно нравственности верить, а не морали. Мораль – это принятые нормы поведения, а нравственность – это защита заповедей и спасения души. Он очень нравственный и моральный человек, и очень традиционный. Но даже он такой строгий, он посмотрел на меня, когда он выходил, он мне сказал, если ты не сможешь с ним жить, я тебя поддержу. Он мне вот такое сказал, ты не бойся ничего, если ты не сможешь, я в любом случае тебя поддержу. Я ошеломлена была от него, слышать такое, потому что он очень строгий человек. А кто строгий человек? Отец мой, очень строгий человек. А, ну да. Он очень моральный и нравственный человек, по сути. Но дело в чем? Душа человека чувствует ведь, понимаете? Отец нравственный, отец строгий, но отец тоже почувствовал, что что-то здесь не то, поэтому он вам сказал, если не сможешь жить, то я тебя поддержу. Дело в том, что чем, скажем так, чем лучше человек выполняет заповеди, чем больше человек заботится о душе, тем выше у него интуиция. Это как есть такое выражение, что такое хороший вкус? Это не одеть красивую одежду, это умение отказаться от плохой одежды. Это не выбрать вкусное блюдо, это умение отказаться от плохого блюда. Вот поэтому чем выше, скажем, внутренняя культура человека, тем избирательнее он относится к миру и не будет то, что называется, пачкаться, а то, что, скажем так, недостойно его души. Вот и вся логика. Поэтому здесь, еще раз говорю, здесь есть две крайности. Женщина начинает осуждать мужа, распалять ненависть к нему, чтобы расстаться. И расстается, спасая ему жизнь, но при этом зарабатывает все проблемы по здоровью. Другая ничего не распаляет, и жалко, идет ему, как говорится, навстречу. И она этим губит его и создает себе проблемы по судьбе и по здоровью. А единобожие – это диалектическое мышление, это совмещение противоположностей. Когда можно сохранить теплое чувство, но при этом сказать, нет, сказать, мы не муж и жена в плане тесных отношений. Так что, в принципе, вы с точки зрения, как говорится, моих исследований, выбрали правильное решение, судя по всему. Спасибо вам огромное. Я немножко сомневалась и думала, что-то со мной правильно. Дело в том, что, еще раз говорю, наша душа знает ответ. Но чем человек больше делает нарушений по жизни, тем сильнее глохнет его интуиция, и тогда он не знает, за что зацепиться. То ли за мораль, то ли за нравственность, то ли за обычаи, то ли за свои желания, то ли еще за что. И у него в голове полная какофония. А когда у человека есть четкое направление, он последовательно может почувствовать, вот это можно делать, а вот это нельзя. Это не соответствует, скажем, ваше поведение привычным нормам, скажем, традициям народа, рода или, скажем, общепринятым моральным нормам. Но это есть как раз приоритет души над сознанием и привычными стереотипами. Понятно. Ну что поделаешь. Так что, в принципе, все логично, если посмотреть с высшей точки зрения. Ну вот, такое у меня мнение. Спасибо вам. Все, пожалуйста, пожалуйста. Все, всего доброго. До свидания. Вчера получил на почту любопытное письмо с мистическим уклоном. Я его зачитываю. Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться. Я попробую объяснить словами то, что я чувствую. Представьте себе, на ваших глазах случается какая-то непоправимая беда. Например, не дай бог, конечно, на ваших глазах разбивается близкий человек. Или дом сгорел дотла, или что-то подобное. Представьте себе это чувство фатальности, неизбежности горя, когда мозгом еще не до конца осознали, что это конец, но в душе уже все рвется на части от горя, и хочется просто упасть на колени и выть. Я такое чувство испытываю просто так. В том смысле, что именно это ощущение приходит ко мне, когда его совершенно не жду. Это немного похоже на предчувствие. Например, сижу я за столом, и резко ощущаю укол в сердце. Причем чувствую это я не на физическом уровне. От этого резкого жгучего ощущения безысходности и фатальности темнеет в глазах. Я как будто отключаюсь на несколько секунд. Через пару секунд попускает, и уже можно дышать. Я судорожно сжимаю руки, и мне ужасно хочется свернуться комочком и выть, пока совсем не отпустит. Обычно это длится 3-5 минут. Затем мое чувство фатальности, как я его называла, куда-то уходит. И я себя чувствую так, как будто пропахало огромное поле. Мне хочется лежать пластом, пить много воды и есть все, что на глаза попадется. И вот представьте, с этим моим чувством я живу с самого детства. Сколько я себя помню. Оно всегда было со мной. Я сижу в песочнице, играя с ведерком и лопаткой. Иду в школу с портфелем на плече. Преподаватель в университете что-то бубнит. И вдруг острый укол фатальности, и сквозь ужас мелькают мысли. Только бы никто не заметил, что со мной. Я заметила периодичность таких приступов от 3 месяцев до 2 недель. В перерывах я просто прихожу в себя, и мне кажется, что мне удалось вернуть душевное равновесие. Но оно потом проявляется, это состояние, с еще большей силой. Самое страшное, что это мое чувство не связано абсолютно ни с чем, что происходит в моей жизни. Я раньше думала, что это предчувствие смерти, что должно случиться страшное. Но ничего не происходило. Все мои близкие родственники живы и здоровы. В мире все относительно спокойно. Не было ничего такого, что могло бы хоть как-то связано с этим состоянием. Я абсолютно здорова, занимаюсь спортом, веду интересную жизнь. Но это ни капли не приблизило меня к ответу, что же это за чувство такое. Я не могу описать словами, что я чувствую в эти короткие минуты жуткой фатальности. Мне кажется, это приходит откуда-то совсем из другого мира. Это не признак, не призрак и не сущность. Это что-то совсем иное. Ощущение такое, что как будто есть отголосок с того места, где все настоящее. А этот мир, в котором я живу, нереальный. Я не знаю, просто предполагаю. Сейчас мне 30 лет. Острые приступы исчезли 2 года назад, когда я родила ребенка. Не знаю, что прекратило это. Либо то, что я чуть не умерла во время родов. Видела золотой храм, и мне не удалось войти в него. Либо ребенок стал смыслом моей жизни. Но на смену приступов фатальности мне пришли страшные головные боли. Я проверялась опять же, но я здорова. Головные боли приходят ко мне с той же периодичностью, что и мое чувство раньше. Правда, длится это не 5 минут, как приступ, а 3 дня. Потом я себя чувствую разбитой и измученной. Еще в это время я ощущаю какие-то вибрации. Не знаю, как сказать, я ощущаю их энергетически, что ли. Не физически. Я не позволяю себе ныть или рассказывать кому-то о своей беде. Вялость и подавленность я ощущаю постоянно. Я предполагаю, что это связано как-то с моим отцом. Но как и что с этим делать, я не понимаю. Еще ко мне всю жизнь не идут деньги. Я объективно не глупый человек и умею много чего делать. Но прямо физически ощущаю стену, которая не дает пройти деньгам. Спасибо вам большое за все, что вы делаете. Вы действительно во многом помогли разобраться, но с этим я не могу справиться. Итак, отвечаю на вопрос. По поводу чувства фатальности. Те люди, которые побывали в загробном мире, как правило, описывают свое состояние как чувство восторга, как ощущение прикосновения к каким-то высшим силам. Как-то группа исследователей вышла на контакт с душой человека, который находился в загробном мире. И они попытались узнать, как же там люди живут и какие там особенности проживания. И почему до сих пор люди, несмотря на все попытки что-то узнать больше о загробном мире, не могут этого сделать? Ответ был неожиданный. Вы не представляете, как тут хорошо живется. Если бы вы представляли, то вы бы не захотели жить в вашем мире. Вопрос. Что же такое в загробном мире? И почему? Там люди счастливы. И почему туда нельзя проникнуть живущему здесь человеку, и любая информация, можно сказать, жестко засекречена. Все дело в том, что то, что мы называем загробным миром и другими мирами, это структуры, появившиеся до того, как появился мир материальный. Сначала Вселенная появилась как информация, потом как время, потом как энергия, и потом только как вещество. Представим кусок льда. Это вода с пониженной энергетикой. Это наш материальный мир. Если добавить энергии, вода становится жидкой. Она как бы превращается в текучую энергию. Это не материальный, а духовный мир. Если еще больше добавить энергии, вода превращается в пар, невидимый, неосязаемый. Это уже не духовный, а информационный мир, который невидим, но является самым высокоэнергетическим и управляет всеми последующими слоями. То есть, говоря простым языком, сначала информация, вначале было слово, потом энергия, потом вещество. Почему я говорю о строении Вселенной? Потому что жизнь – это существование в двух формах. На уровне полевой, на полевом уровне развития и на физическом. Физически является более поздним. И когда начинается старение и смерть, физический уровень рассыпается, остается уровень полевой. Это то, что называется наша душа, продолжает жить дальше. Так вот, поскольку полевой уровень выше по энергетике, то и появляется ощущение счастья и эйфории. Потому что все эти чувства, связанные с наплывами счастья, эйфории, они всего-навсего показатель высокого уровня энергии, которая протекает сквозь нас. Почему мы ничего не знаем о загробном мире? Потому что Вселенная развивается через борьбу противоположностей. Там, где есть разница потенциалов, там есть энергия, там есть развитие. Разница потенциалов – это наличие двух противоположностей, которые едины по сути и различаются по форме. Так вот, тонкие планы, энергетические аспекты бытия и физические являются одним и тем же на тонком плане, но различаются весьма на внешнем плане. Электрон является одновременно частицей и волной. Но на внешнем уровне он может быть либо частицей, либо волной. На более тонком плане он как бы является одновременно и тем, и другим. Вот это и есть диалектика природы. Человек также является частицей и волной. То есть у нас есть физическое тело, и одновременно есть астральное, духовное тело, которое присутствует не только в этом мире, но и в других мирах. Их слияние на внешнем плане означает разрушение и смерть. На тонком плане они едины. Это и закон развития. Поэтому на нашем подсознании мы знаем то, что происходит в загробном мире, мы видим будущее, и у нас неограниченные возможности. А на уровне сознания у нас другой ритм существования. Мы не знаем, что будет в будущем, наши возможности ограничены, но мы можем, имеем определенные преимущества, проживая в этом мире. Душа, переходя из материального мира в мир бесплотный, духовный, продолжает цикл своего развития. Затем опять возвращаясь в материальный мир. То есть есть определенная синусоида существования. Здоровый человек, у которого много любви в душе и есть единение с Богом, может соединить противоположности, не смешивая их. То есть он может ощущать единение, присутствие свое на тонком плане в загробном мире и одновременно в этом мире. Четкое разделение противоположностей на внешнем уровне является залогом здоровья и выживания. Я помню, как я смотрел одну девушку, у которой появились спонтанные способности к ясновидению. Открылся, так сказать, третий глаз. И она просила узнать, с чем это связано. Я посмотрел и сказал, что у нее это является патологией, нарушением из-за агрессии к своему мужу. То есть то, что для всех считалось благом, я увидел как патологию. Тогда я не понимал, почему. Сейчас могу объяснить. Дело в том, что когда у человека мало любви, и у него понижается возможность объединять противоположности, то тогда нет четкого разделения между ними. Человек должен присутствовать в этом мире и подсознательно, интуитивно в другом. Если же на уровне сознания происходит контакт с загробным миром, то тогда может произойти в конечном счете сумасшествие, проблемы с психикой. Сознание помутняется. Потому что то, что мы называем подсознанием, это есть высшее сознание, намного в миллионы раз более масштабное, чем наше личное сознание, поскольку подсознание связано с коллективным сознанием. Мы все единое целое на базовых уровнях подсознания. Переходим теперь к вашему вопросу. Когда человек имеет много любви, то, рождаясь в этом мире, он должен забыть о том, о своих прошлых жизнях и о загробном мире, чтобы сознание не перемешивалось с подсознанием. Интуиция может быть высокой, но перемешивания быть не должно. И чем больше любви и чем выше уровень развития человека, тем четче должна быть граница между двумя противоположностями. Это все равно как артериальная и венозная кровь. Чем выше уровень развития, тем четко должна быть, хотя они переходят одна в другую, но перемешивания быть не должно. Когда в сердце неисправность клапана, и начинается перемешивание венозной и артериальной крови, такой человек обычно долго не живет. Так вот, когда появляется усиление, перемешивание, усиление контакта сознания и подсознания, тогда и появляются вот такие чувства страха и неотвратимости. Почему? Внешний мир, материальный, должен постоянно разрушаться для того, чтобы развиваться. То есть потеря, разрушение – это неотъемлемое условие развития. А вот на тонких планах, в загробном мире, поскольку это полевая структура, то ее разрушение минимально. Она существует в тысячи раз дольше, чем физический уровень. Поэтому, когда человек помнит о своем пребывании в загробном мире, то он помнит ощущение счастья, которое было там, ощущение стабильности, которое было там. И он не может воспринять этот мир. У него ощущение трагедии присутствия в этом мире, что мир жесток, несправедлив, что этот мир постоянно разрушается. И это дает ощущение внутреннего протеста, отчаяния. И в конечном счете приводит к серьезным проблемам. Так вот, то чувство безысходности, о котором вы говорите, это и есть сравнение загробного мира с этим миром. Это есть перемешивание противоположностей, в результате которого появляется чувство отчаяния и протеста. Как с ним, как его преодолеть? В первую очередь нужно увеличивать единение с Богом, устремление к Богу, увеличивать смирение, принятие божественной воли, преодолевать гордыню и вожделение. Тогда легче будет отключиться от тонких планов. Когда человек увлекается проникновением в тонкие планы, занимается мистикой, оккультизмом, вызыванием душ умерших, то то начинает на уровне сознания раскрываться контакт с подсознанием, с загробным миром. И человек часто сходит с ума или просто болеет и умирает. Так вот, когда вы родили ребенка, то у вас произошло переключение. Вы начали ощущать, что счастье не там, где была раньше ваша душа, а в этом мире. Но поскольку контакт все равно открыт, то это неприятие, которое шло у вас на внешнем уровне, просто переместилось вглубь. А глубинное неприятие – это агрессия, это сопротивление. Неприятие всегда вызывает желание уничтожить то, что вам неприятно, когда это на глубинном уровне происходит. И это неприятие превращается в программу самоуничтожения, потому что агрессия к тонким планам всегда вызовет программу самоуничтожения. И вот эта программа самоуничтожения связывается с головными болями. Если вы не будете молиться, прощать, преодолевать привязанности и устремляться к Богу, то тогда эта программа самоуничтожения от головы перейдет к кишечнику, а затем к мочеполовой. И дальше могут быть серьезные заболевания или несчастья, поскольку программа самоуничтожения разрушает не только физический уровень, но и духовно-полевой. А то, что с нами происходит, это как раз и есть деформации, улучшение или ухудшение полевых структур. Так что, если характеризовать ваши проблемы, то это всего-навсего повышенные способности, возможности и неправильное отношение к ним. Это либо нехватка любви, которая приводит к такому перемешиванию, либо увлечение использования сверхспособностей в корыстных целях, что также уменьшает любовь, либо агрессивное неприятие того, что происходит в этом мире. Поэтому от того, как вы будете меняться, приводить душу в порядок, и зависит, скажем так, гармония вашего внутреннего состояния и умение разделять противоположности.